эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2018 года, среда. По одному из старинных 25-й день месяца Вьюкастужа 7526-го лета, понедельник. А при чем здесь любовь, скажете вы, увидев анонс «День Святого Валентина»? И будете правы, потому что это тема сегодняшнего нашего эфира, и автор-сказитель у нас, как вы думаете, кто? Ну, не буду больше затягивать интригу. Михаил, я здравия тебе, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас слышит и у кого воображение хорошее, может, как-то и видит. Скажи, пожалуйста, человек с хорошим воображением, почему ты решил поднять эту тему именно 14 февраля? Что так тебе мирно не спалось на своей досадной кушетке в зимнюю пору? Я из лесу вышел, был сильный мороз. А потому что так внезапно получается, случайно. Таких случайностей я в жизни очень много замечаю, что как-то появляется время для того, чтобы то, о чем ты размышлял, как-то мог это донести тем или иным образом до других людей. Все так просто и банально? Ну ладно, хорошо. Ну, давай тогда начнем уже с самой темы. День Святого Валентина, причем здесь любовь. Я думаю, что многие скажут, ну вот, докатились на Народном славянском радио, говорят про какие-то там валентинки, про какие-то там сердечки. А тем более у нас наш художник подрисовал к этому вот зонтику цветные вот такие полосочки, которые очень красочно говорят о том, что такое День Святого Валентина в одном из направлений. Ну, Алексей, все-таки я тут подготовил вступление, а ты так меня хочешь прям, чтобы я тут вот людям рассказал, кто я такой, откуда вообще я взялся, немножко хотя бы, а потом чуть-чуть можно уже, ну, чуть-чуть рассказать, а потом уже остальное про Валентина. Ладно, давай, тогда пропускаем с роддомом, пропускаем, это, наверное, не очень интересно, а вот а кто ты такой, давай рассказывай. Хотя, может быть, про роддом там какие-то были случаи, вдруг родился, всех удивил чем-то. В общем, у меня есть часть стихотворения, в котором описывается то место, где я появился на свет. Звучит это так. «Я в суровом родился краю, где высокие кедры поют, где закатный порой над рекой Ангарой облака сквозь туманы плывут. Небо словно прозрачный бокал, синевой наполняло Байкал. Волны прожитых лет превращались в рассвет родниковых небесных зеркал. Знаю я, вся жизнь моя, иркутская история, исток величественных рек, таежные просеки, разбег. Знаю я, вся жизнь моя, иркутская история, просторов песенная ширь, святая русская Сибирь». В общем, этот раз мне посчастливилось появиться в этом мире примерно в 200 километрах от озера Байкал, в небольшом городке сибирском. Чувствую, название у него раньше было маленько другое и звучало как Черемухово, потому что в том месте большое количество черемухи росло и растет. Детство мое в основном проходило у бабушки с дедушкой. Тогда я даже и не подозревал, что вот по нашим ведическим как бы традициям именно так и воспитывали детей. Обычно не родители, ну, принимали более активно, занимались воспитанием детей, а именно старшее поколение. И вот я жил у бабушки с дедушкой, это был дом, то есть мы жили на земле. Место такое, где вот находился дом, очень напоминало деревню. Там, по сути, я провел свое детство, свою юность, и потом уже, когда стало постарше, и когда мне уже пришлось учиться в институте, я с этого места съехал. Но именно вот это вот детское познание окружающего мира, когда можно все потрогать, пощупать вот это в природе, когда ты видишь, как все растет, и не по компьютеру и телевизору, а, так сказать, в реальности, то вот это все именно, видать, и позволило мне начать радоваться красоте этого мира, понимая эту красоту не только в каких-то вещах, которые делает человек, ну и красоту природы. Ну а дальше получалось еще, что, еще какой момент. Я с детства люблю читать очень много. И некоторые моменты, которые я там опыт какой-то изучаю, пытаюсь читать, я обычно для того, чтобы то, что я в мире окружающем познаю, мне еще дополнительный опыт взять каких-то других людей и посмотреть на это дело применительно через свой опыт, опыт других людей. И таким образом я пытаюсь постигать внешнее и внутреннее. И получается иногда видеть какие-то закономерности каких-то процессов происходящих, причем хоть они вроде бы и официально наукой не доказаны, но они происходят не только в моей жизни, и в жизни других людей. И вот так по чуть-чуть, случайно начал изучать какие-то там направления по развитию осознанности, развитию душевности, духовности, как-то случайно вышел на Народное славянское радио, случайно его послушал, случайно приехал на один из семинаров, о котором я узнал через Народное славянское радио, случайно там встретил Алексея Орлова, случайно с ним познакомился, потом в определенный момент случайно, когда необходимо было заменить человека, который не мог в этот момент выпустить передачу, как-то случайно я его подменил. И так вот получилось случайно. И в итоге совсем не случайно, наверное, уже некоторые люди начинают говорить, обнаглел совсем, схватил Алексея за бороду, не дает, понимаешь, другим людям появляться, а только что-то задает, а еще много столько людей, которым тоже охота задать тебе интересные вопросы. Поэтому, думаю, надо про себя уже прекращать разглагольствовать. Еще что забыл сказать, чтобы сразу люди-то половина отсеялась. Я, к сожалению или к счастью, не являюсь каким-то аватаром каких-то там богов там, или богинь. Может, если являюсь, то я, по крайней мере, об этом не знаю на данный момент. Вот. Также у меня нету никаких таких вот способностей по телепортации там. И прям не могу я на расстоянии сказать, кто сколько вешает и как выглядит. То есть таких вопросов, к сожалению, я вам ответить не смогу. Вот так, а то просто уже задавали. Ну ладно, а теперь все-таки давай приступим к теме нашего сегодняшнего эфира. А давай-ка приступим на самом деле к теме сегодняшнего нашего эфира. Раз уж ты не хочешь удивлять, что там у тебя было в роддоме, ну давай тогда уж к теме эфира переходим. Да, мне попалась очень интересная такая статья. Она вполне хорошо, в этой статье очень хорошо проанализирована, собрана информация по поводу того, что сегодня, вот какой сегодня день. Поэтому я с этой статьи зачитаю кое-что. Ну а дальше уже все-таки планирую беседу так нам, чтобы мы так беседу построили. Сначала будет информация о том, что нам рассказывают, как бы, что это за день. Затем будет информация о том, как у нас было. А затем будет самая, наверное, интересная все-таки часть, чтобы народ у нас тоже поучаствовал. Потому что, исходя из того, что нам рассказывают то, что у нас было, а сейчас мы понимаем, что у нас есть, и что нам охота, чтобы у нас все-таки дальше в будущем было, нам надо как-то вместе подумать, как вот сделать то, что мы хотим хорошее в будущем, чтобы с нами это произошло. Ну а раз применительно сегодня все-таки мы будем рассказывать о таком как бы дне влюбленных всех, то я все-таки думаю, в конце еще надо поговорить именно о том, как все-таки правильно-то вот соединяться половинкам, чтобы они потом оказывались все-таки единым целым, а не какими-то разрозненными частями. Ну, в общем, давай по порядку. Итак, статью эту написал Стас Чернов. Называется она «День Святого Валентина. Что же это такое на самом деле?» Странное, и я начинаю его как бы зачитывать. Странные дела творятся в мире. Веками жили люди, любили друг друга, причем любили гораздо крепче, чем сейчас, и не знали никакого дня Святого Валентина в качестве дня влюбленных. А сейчас любить разучились, из созданных семей сохраняется лишь десятая часть, зато массово научились праздновать Валентина в день. Ах, какой он милый на картинках, этот день влюбленных, день Святого Валентина. Он весь такой плюшево-цветочный, сердечно-шоколадный. Просто спальня маленькой девочки, а не праздник. Многоточие. Да что же это такое-то на самом деле за чудо-праздник? Этот Валентинов день, кто его придумал и зачем? А за невинным внешним праздником скрывается пропаганда гомосексуализма, разврата и избиения женщин. Вы мне не верите? Тогда давайте подробнее взглянем на историю происхождения этого сомнительного торжества. Постараюсь кратко, как это только можно, и в то же время доходчиво донести до общественности следующие моменты. Сначала, происхождение и легенды по поводу этого праздника. Что нам говорят? День Святого Валентина назван по имени раннехристианского мученика Святого Валентина, который жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен 14 февраля 2070 года. Считается, что он был канонизирован Папой Римским Геласием I в 494 году. Этот праздник назван в честь как минимум двух еще более ранних христианских мучеников с именем Валентин. День Святого Валентина берет свое начало с легендарных лупинкарий. Это так назывались фестивали эротизма, отмечавшихся 14 февраля. О размахе оргий, насилия над женщинами, поощрение гомосексуализма, непременно сопровождавших это празднование, можно подробнее узнать в специальной литературе или подчеркнуть из других открытых источников по поводу вот этого запроса. Что это такое вот эти луперкалии? Вот так правильно. Луперкалии. Да кто же был этот человек, с именем которого связывают традицию празднования Дня всех влюбленных? В многочисленных публикациях, появляющихся в канун 14 февраля, вы можете прочитать следующую красивую легенду, что, мол, христианская религия была вне закона, когда священник Валентин проповедовал в Риме в III веке во времена императора Клавдия II, что правил с 268 во времена императора Клавдия II с 268 по 270 год, вот в эти два года началась война с готами, и был объявлен набор молодых людей в армию. Но те, кто был женат и не хотел бросать своих жен, в общем, там были женаты, и они не хотели, в общем, идти воевать. И тогда этот главный у них Клавдий запретил брачные обряды. Но Валентин не подчинился его приказу и продолжил венчать молодых людей. И это сделало Валентина другом всех влюбленных в Риме, но привело в ярость императора. За что Валентин был схвачен, заключен в тюрьму и казнен 14 февраля 269 года. Вот на самом деле вот эти моменты, когда даже неважно, пусть это, допустим, будет правда, но вообще зачем привязываться к дням смерти? Ну ладно, давайте дальше. Накануне казни он послал письмо дочери начальника тюрьмы, которая была его возлюбленной. В письме Валентин прощался с нею, благодарил за все и подписался: «Твой Валентин». Это и положило основание традиции Дня Святого Валентина. И на первый взгляд вот это вот прочитаешь, ну и кажется, что вроде как бы все тут правдоподобно и исторически выверено. Но на самом деле, если глубже копнуть, то получается тут немного несостоятельно. Во-первых, потому, что таинство венчания сформировалось в церкви только в эпоху Средневековья. В III веке такого обряда просто не было. Значит, получается, что Валентин никого не венчал. Во-вторых, не надо быть большим знатоком церковного права, чтобы понимать, что священник не может вступить в брак. Такое установление мы находим еще в Новом Завете. Священник, если он не женился до своего рукоположения в сан, теряет каноническую способность на брак. То есть получается, либо он мог жениться до брака, либо если он женился, то, вернее, либо если он вошел в сан, стал священником, то тогда, как говорится, выбирай, батенька, либо ты священник, либо ты, соответственно, сам слагаешь, и тогда, пожалуйста, создавай себе новую семью. А в противном случае он совершает большой грех, за который наказывается лишением сана. Таким образом, у Валентина, если бы он был священником, появление новой возлюбленной означало бы факт измены или своей супруги, или своей вере. А при подобных обстоятельствах такой человек просто не мог быть прославлен в лике святых. Приходится признать, что все это красивая легенда и просто даже неграмотная выдумка христианской церкви. Другую версию о происхождении этого торжества предложил священник греческой православной церкви Георгиос Металлинос. Да, он, наверное, металлом занимался, фамилия интересная. Согласно его мнению, традиция празднования этого дня была установлена американским актером Рудольфом Валентино, умершим в 1926 году. Последний считал себя идеалом всех любовников и в этот день устраивал в своем доме развратные вечеринки, которые называл по-английски «Валентин Эс-Дэй». В любом случае говорить о древних традициях празднования этой даты не приходится. Да, церковь знает несколько древних святых с именем Валентин. Среди них и пресвитер, и епископ, пострадавшие в III веке. Имеются их старинные жития, в которых, разумеется, нет ничего из того, что предлагают нам современные в кавычках летописцы. Очевидно, что первоначально возникла идея и коммерческая предпосылка празднования Дня всех влюбленных, а уже после стали подводить под нее какую-то историческую составляющую. Таким образом, у февральского праздника в Риме древние корни. В любых его вариантах рядом шли любовь и страх, смерть и боль. Тоже можно сказать и о средневековом, и современном его толковании. И вот люди сейчас такое празднуют. Дальше. Теперь есть такая фраза, говорит, когда пытаешься понять что-то, задавай вопрос, а кому все-таки это выгодно, да? И вот мы тоже попробуем задать вопрос, а кому же выгодна популяризация празднования Дня Святого Валентина? Когда он появился и когда стал праздноваться этот новый день календаря? Ведь на самом деле это все произошло совсем недавно. Я вот еще помню как времена, когда про этот день не было известно. То есть это родное дитё эпохи капитала. Свое победное шествие праздник начал, разумеется, из Америки в XIX веке и во многом обязан своим успехом коммерческой составляющей. Продажи подарков и почтовых открыток сердечек, активно продвигаемых двигателем торговли рекламой. Стоит только удивляться, как современный славянин, славянский или там русский, как современный человек способен доверчиво, без анализа и рассуждений, принимать все культурные отбросы, которые ему предлагают СМИ и проявления западной или американской культуры потребления. Вот скажут, например, что, мол, Вань, сегодня у нас Хэллоуин. Ну и Ваня покорно справляет праздник, когда по каким-то там кельтским представлениям на землю выходит всякая нечисть. Или, например, Ване предлагают, а давай сегодня отметим день Святого Валентина. И наш Ваня опять ударяется во все тяжкие. Что тут можно сказать, кроме как в Европе где-то там прорвало культурную канализацию, а у нас это все почему-то всплывает. Есть еще интересная штука такое, называется план Аллена Далласа. Он был направлен на то, чтобы уничтожить славян. Вот кому надо, может его полностью почитать, но тут есть выдержка из него. Выдержка такая. Мы будем браться за людей с детских, с юношеских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем ее разлагать, развращать и расплевать. Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Многоточие. Так вот, по молодежи сейчас как раз тяжелым катком и идет весь этот секс-просвет, щедро спонсируемый разными Соросами и ему подобными людьми. На этом очень неплохо заработали те, кто выпускает молодежные журналы, аптечные изделия и так далее. И если мы начнем вспоминать, когда стал прививаться на нашу почву неведомый нам прежде вот этот вот день влюбленных, то увидим, что он начал вползать к нам через СМИ, сразу после первой отбитой нами атаки полового просвещения наших детей. Сейчас появились различные шоколадки, печенюшки, конфетки, сердечки, купидончики, амуры, как так называемые, виртуальные открытки в соцсетях, бумажно-картонные и прочие средства для втягивания молодых в празднование этого самого Валентинова дня. По сути, ведь это то же самое, что и наживка с прикормом для снастей при ловле рыбы. Теперь дальше попробуем еще глубже заглянуть. То есть мы разобрали ту версию, которую нам рассказывают, посмотрели, кому выгодно с точки зрения коммерции, а теперь попробуем заглянуть еще в духовную и душевную суть всего вот этого происходящего. Более 100 лет назад, пройдя американизацию, праздник постепенно приобрел свой современный вид. В нашу жизнь Валентинов день вихрем ворвался в середине 90-х годов 20 века. И многие наши земляки, порядком подуставшие от бесконечных потрясений и элементарного недостатка положительных эмоций, на ура восприняли новый праздник, как тогда казалось, праздник любви. Но таковы особенности современной масс-культуры, когда постепенно выхолащивается смысл праздника, как растаявшая во рту конфета. А в красивую обертку заворачивается все, что угодно, но только нетрадиционные человеческие ценности, на которых когда-то жизнилась жизнь многих поколений наших предков. Почему пока малоэффективны разъяснения о подоплеке всех этих дней влюбленных? Да просто потому, что очень трудно и часто невозможно рационально бороться с тем, что находится в сфере эмоционального у человека. Почему молодые не хотят слышать о том, что на самом деле спрятано за этими днями? Скорее всего потому, что их притягивает это слово «любовь». Ведь в нашем жестоком мире, в котором уже оскудевает любовь, так хочется, чтобы ее стало больше. Ведь рано оторванные от родителей и прошедшие через систему ясли-детский сад, не обласканные родительской любовью, не защищенные ею, но отрастившие шипы и колючки, дети, как воздух, ищут любовь всю оставшуюся жизнь и попадают на вот такие самые подмены. И для них уже становится любовь – это не тепло, уют, совместные дела и разговоры. А родители отдают сейчас свое время и силы на зарабатывание денег, а с детьми выстраивают чисто функциональные отношения. Надо их просто накормить, одеть, обуть и обеспечить какие-то развлечения. Душевные и духовно неразвитые дети тоже не могут никому отдать того, что сами не получили. Ведь намного проще купить бумажное или шоколадное сердечко, кому-нибудь подарить и забыть об этом. Теперь уже это называют любовью. Любовь-взгляд, любовь-тайна, любовь-состояние просто исчезают. А появляются действия любви. То есть любовь становится функцией. Это раньше были у людей переживания. А сейчас все перемещается в предметную деятельность. Тонкость душевных переживаний просто пропадает. К счастью, что не все попадаются в придуманные этими коммерсантами дни ловушки. Не все ведутся на эти липовые праздники. Если поначалу молодежь бросилась во все тяжкие, то здоровая часть общества, особенно православные староверческого толка, в основной своей массе к этим в кавычках «дням влюбленных» и им подобным, все-таки относится трезво и спокойно. Это связано с тем, что трезво мыслящие люди, их с каждым днем становится все больше, познали, пусть пока еще поверхностно, но первый шаг в этом уже сделан. Наследие предков реконструировали свои родные славянские праздники, сумели пережить и прочувствовать весь смысл и всю сакральность настоящих праздников, радость от их приближения и всего, что с этим связано, включая подарки, подготовку и праздничные застолья. Естественно, что такие люди сердцем чувствуют искусственность таких псевдопраздников, как Валентинов день. Для последователей старой веры каждое обрядодействие – это праздник любви, позволяющий ощутить подлинную любовь, чистую радость, свет. Никакие дни влюбленных и другие там женские или мужские дни не дают такой полноты любви. Восстановление крепких семей, исповедующих старую веру в нашем обществе, также демонстрирует нам, что подлинная семейная любовь безмерно выше тех лукавых дней. Подлинно духовно-нравственные ценности возвращаются в нашу жизнь. Ведь молодежь наша потихоньку, пусть пока еще медленно, но верно пробуждается. становится трезвомыслящей, внимательной к знамениям времени. Не всем же быть духовными дегенератами. Поэтому есть надежда на то, что и эту напасть мы не только переживем и живем, но возродимся и продолжим жить так, чтобы наши небесные земные рода процветали. Да помогут нам в этом родные боги. То есть теперь, получается, нам нужно еще посмотреть, а славянские вот, варианты вот, праздников, которые, ну, либо они забыты, либо они как-то упоминаются, ну, вскользь, и вообще они есть или нет. Но сначала перед этим посмотрим на официальную, какую нам альтернативу говорят. Она тоже такая с двойным дном альтернатива. То есть, например, говорят, что в России есть вместо Дня Святого Валентина есть празднование Дня Святых Петра и Февронии. Там вот какая легенда, которую нам преподносят. В городе Муроме в 13 веке правили благочестивый князь Петр и его супруга Феврония. Единственные на Руси святые, которые издавна почитаются нашим народом как покровители супружеской любви и семейного счастья, и по сути представляют собой образец идеальной семьи, на которой слагались легенды. История их любви подробно описана в древнерусской повести о Петре и Февронии. В старости супруги приняли монашество и, прожив в любви и согласии долгую жизнь, умерли в один час. Эти святые издавна считаются покровителями семьи и брака, поэтому в день их памяти, 8 июля, и предлагается учредить новый праздник, который, кстати, широко отмечался до 1917 года. Ну, тут вот хорошее пояснение в статье, но, говорит, опять 25, посмотрите. И день святого Валентина, и день святых Петра и Февронии – это дни их смерти. Вот насколько это правильно праздновать такое мрачное событие, как вот их смерть. Да и сама скудность и духовная бедность, сопровождающаяся монашеством, разве может быть поводом для праздника? Да и вообще христианство – это очень темная, довольно-таки противоречивая сама себе религия. Посему не стоит даже и пытаться привязать к нему такие светлые праздники, как День любви, верности и так далее. Ну а теперь мы все-таки посмотрим наши варианты, которые были у славян, которые вот мне удалось найти, посмотреть и попробую вам их донести. Был у нас такой праздник – Красная Горка. Когда расцветали после долгой зимы подснежники и чувства пробуждались, природа и люди, бывшие плоть от плоти ее, то они тоже радовались этому, расцветали, как они. И появлялся праздник такой веселый с названием «Лельник». В эти дни сбрасывали с себя холодные осколки сна и постепенно наполнялись жизнью теплеющие реки. И на их сверкающих волнах начинали появляться живые духи реки. По-другому этот праздник называется «Первые русали». Вот здесь на самом деле у меня, возможно, ну, как вижу, какое-то противоречие, потому что когда мы с тобой разбирали про русалок, там выяснилось, что на самом деле русалки – это все-таки птицы такие. А тут упоминается, что это вот якобы это духи реки. Все-таки это, по-моему, духи реки как-то или мавки, что-то такое называлось. Так, ну в общем, это именно день, он опять же не день, а дни, они связаны с тем, что природа пробуждается, наполняется силой, наполняется энергией жизни. И в этот момент люди в гармонии с природой начинают тоже праздновать, радоваться. И получается взаимодействие идет энергии природы, пробуждающейся вот этой дарующей силы растения, с людьми, и в них тоже накапливается сила, и это, получается, взаимодействие усиливает как природу, так и людей. Дальше. Первые русалии, вот эти дни назывались русалии, время петь о любви. Как тайком от парней, смущенно розовея, сбивались девчонки, получается, наверное, все-таки тайком от парней, смущенно розовея, сбивались девчонки на березовой полянке, близ поющей весенние песни речки. Скидывали обереги и белую одежду и вертелись в древнем непостижимом танце, в котором они и не девушки уже, а вечная женственность, таинственная и темная в своей непостижимости. и воспаряла эта женственность над землей, смешиваясь с ароматом подснежников и первых березовых соков, звеня серебряным колокольчиком тихого смеха. Вот так начинался Лёльник, праздник славян. В этот момент ходили парни за девчонками в хороводах, поглядывая на разрумянившиеся щечки, алые губки да синюшние глаза, что мерцали подобно голубой воде пробудившейся речке. Какие дивные красавицы с длинными волосами в этот момент вдруг внезапно появлялись перед их взорами, этих парней. Тихой тенью приближались к гуляющим среди берез парочкам. Тут еще какой момент. То есть вот эти вот духи, которые в этот момент появлялись в природе, считалось, что они подходят к людям, нашептывают им слова о любви, и вот это вот чувство как бы дополнительно усиливалось и проявлялось. Но именно чувство, опять, когда вот природу, если рассматривать, когда ты в природе находишься, то это все-таки чувство не на уровне там нижних энергетических центров, а чуть повыше находится. Дальше. Праздник «Красная горка» — это день, когда заканчивались последние дни Русалии, время пробуждения чарующих, непостижимых, веселых и опасных в своей шаловливости русалок. Время, когда границы обыденного теряют свою неумолимую жестокость. Когда резкие, однозначные цвета, ну вот как зимой, становятся полутонами, когда кружится голова от предчувствия чего-то еще небывалого, не совсем земного, немного потустороннего, по ту сторону обычного бытия, и стираются границы между мирами. Лёльник — это женский праздник, когда рождается любовь. Знаем, как красили яйца в старину, да играли с ними яичное заговение, готовили пироги с яйцами, да с собой каждый на гулянье брал несколько яиц, которыми расплачивался за качание на качелях. Да еще и перебой оставалось чем сыграть, постучать яйцами друг от друга. И была в этих незатейливых играх, обычаях, обрядах древняя магия, чары зарождения новой яркой жизни. И бегали всю русалью неделю с подарками к русалкам гадать, осторожничая, побаиваясь, надеясь на обретение любви и красоты, на свадьбу и свершение предначертанного счастья. Ждали, что к празднику Красная Горка откроется им имя суженого. Кто, как вечно молодые и прекрасные духи всезнающей воды, предскажет, погадают. Найти-то их сейчас легко, ведь стоит только прижаться к березке, что растет около речки, да прошептать свой потаенный голос. И зашелестит молодая листва, стукнет, щелкнет что-то. Почудится легкий прозрачный девичий смех и запоет птичка. Так отвечали русалки. Вот здесь, кстати, интересно, тут вот про птичку упоминается. Возможно, все-таки русалки-то птичка. Птички. Так легко сейчас напустить любовные чары. Река с рекой сливается, роща с рощей срастается. Цветок с цветком сплетается, трава с травой сливается. Той травы возьму пучок, заплету цветы венок. Через рощу понесу, по ручью венок спущу. Унеси вода венок на сплетение дорог. И вот наступает Лёльник, праздник славян, последний день первых русалей, и спускаются на землю боги. Праздник «Красная горка» с названием, этот праздник как раз завершал русалью неделю. И спускаются на землю боги к собравшимся на праздник «Красная горка» людям в белых одеждах. Прилетает вместе с птицами прекрасная Лёля, богиня весны. Оттого и зовут этот праздник Лёльником. И кто знает, не потому ли стала божественно прекрасным он та девчонка, которая вчера была просто миленькой Дарьюшкой. Ведь сегодня она, щедро одетая в свежую зелень, зовется Лёлей, величаво сидит на троне из нескольких слоев дерна с пушистой молодой травкой, раскланивается с теми, кто подносит ей требу с молоком и сыром, улыбается тем, кто ведет вокруг нее хороводы с веселыми песнями, веснянками, закликающие весну, соблюдая старинные обычаи и обряды. Не потому ли так светло и благостно стало на челе девицы-красавицы? Ведь она стоит, осеняя всей своей молодой любовью, и сама Леля, пришедшая в этот праздник с ней, и сама Лёля, пришедшая на этот праздник, Красная Горка, ей в этом помогает. И может быть именно поэтому веночки для девчат, полученные из белых рук Дарьюшки Лёли, сулят приход духовной пары, любовь, замужество и счастье в этом году. Это Лёльник, праздник славян, который завершается 22 апреля, завершает собой русалии дни, проводимые молодежью на красной, самой красивой в округе горке. А дальше? А дальше получают женщины цветы. Праздник «Красная горка» нарядные девы и величавые жены получают в подарок эти цветы. Это обряды, обычаи, осененные божественным смыслом. Прекрасные цветы – воплощение молодой жизненной силы, божественной Лёли, как священное подношение тем, кто несет в себе всю жизнь цвет любви и надежды на счастье. Это ведь тоже магия, тоже чародейство. Что может быть очаровательнее весеннего полевого цветка, сорванного мужчиной для своей любимой, с пожеланиями, покровительствами богини Лёли, богини вечной весны? Но это раньше так отмечали. А что же происходит сейчас? Неужели перестали засыпать и пробуждаться реки? Неужели перестали шелестеть на теплом ветерке просыпающие березки? Неужели девушки перестали гадать о любви? Неужели парням девушки перестали казаться прекрасными, как сама Лёля? Неужели забыты обряды, обычаи древнего праздника «Красная горка»? Нет, не верю. Просто мы перестали звать русалок. Красим яйца, объясняя это совсем другими традициями. Получаем цветы необъяснимы природными законами день 8 марта и почти забыли красавицу Лёлю, спускающуюся к нам на птичьих легких крыльях, на Лёльник, праздник славян, вместе с ароматом первых цветов. И только иногда, когда позволяем себе стать проще и мудрее, прислушиваться к природным ритмам, задуматься о прошлом, взяв в руки книгу о давних временах, мы вдруг становимся светлее и чище, вернув в нашу жизнь сказку, любовь и единение с божественной природой. Читайте сказки, дарите любимые сказки. В них жизнь, в них любовь, в них родные боги. На самом деле есть еще один праздник славянский, который тоже можно отнести как альтернативу Валентинову дню. Это праздник Купала. Вечером перед купальской ночью девушки гадали на суженого. Да и гадают сейчас, он возрождается, этот праздник. Кидают в воду свои венки, а парни должны их достать. Венок – это символ счастья и женитьбы, замужества. Чей венок парень достанет, того и девушка должна поцеловать и быть с ним в паре на этом празднике. Красивый обряд, который потом сопровождается прыганием через костер, хороводами, песнями, танцами, поиском цветка папоротника. А самое главное, он природно увязан с солнечным циклом. К тому же в это время тепло, уютно и комфортно. Ходишь босиком, купаешься в реке. Лето, красота. Это вам не поход за открыткой и коробкой конфет в супермаркет зимой с последующей пьянкой и беспорядочными, как говорится, мероприятиями на этот день. Всем желающим узнать более подробно о празднике Купалы это сделать не составит труда. Только надо вместо изучения идиотских версий об этом британских ученых немного поизучать родные обычаи и традиции предков. Дальше, какой есть еще вариант? Для замужних, женатых, альтернативой вот Дня Святого Валентина может стать день их свадьбы. Для тех, кто пробует свои отношения, так сказать, в начале пребывает и пребывает в статусе так называемого еще встречания, то пусть это будет день начала их отношений, или день первого поцелуя, или день первой близости. Только же вот близость-то вещь такая сокровенная. Вот и празднуйте день любви со своей половинкой, а не на публику. А сегодняшний день Святого Валентина, по сути, является каким-то аморальным праздником, направленным на превращение сокровенных чувств во всеобщее и публичное действо, а также эксплуатирует низменные хочушки и извращает само понятие любви. Не забывайте также о том, что любой праздник – это яркое напоминание о чем-то очень важном в нашей жизни. В такие дни мы сверяем наши часы со своими близкими людьми и нашими предками, почитая их и отдавая дань. А это значит, что работа над чувствами и отношениями должна идти постоянно. Праздник – это особенный день, когда человек вспоминает о том, что ему дорого и свято. Не зря в украинском языке слово «праздник» в переводе означает «свято». Вполне можно перефразировать известную поговорку: «Скажи мне, какие праздники ты празднуешь, и я скажу, кто ты». А сейчас активно и в России, и в Украине, и в других славянских странах складывается странная ситуация, что у нас вдруг, в кавычках, случайно, в короткое время появились праздники чуждые и даже враждебные славянской культуре. Пожелаю всем избавиться от самообмана и не давать обманывать себя другим. Будьте честны по отношению к себе и к другому человеку. Ищите настоящей любви. Желаю всем нам, которые еще не познали настоящую любовь, непременно обрести это чувство. А тем, кто любовь уже обрел, сохранить ее на всю жизнь, делясь своим теплом и радостью с окружающими. Ну вот, а теперь надо нам порассуждать. Получается действительно интересная штука. У нас вот если брать даже с начала Нового года, да, большое количество дней, так называемых праздников, но в котором суть одна. В эти дни нам как бы навязывают, что надо обжираться, напиваться, и вот это дело называется праздником. И вроде только, как говорит, человек от одного дела отошел, ему давай другие очередные дни, где когда ему надо серьезно потратиться, потому что сказали, что ну так же принято. А то, что недавно это было совсем и неизвестно, про это как бы стараются молчать. Ну, получается какой момент? Сейчас вот это все прослушав, мы видим то, что к нам, если не могут нас захватить, изменить, управлять снаружи, для этого пытаются все это делать изнутри. Для этого нам навязываются красивые образы, которые на самом деле предназначены для того, чтобы люди, ну, получается, чтобы люди больше тратили денег, больше гробили свое здоровье и еще больше разрушали то, что можно назвать семьей. Теперь все-таки какой момент? Так как у нас сегодня Валентинов день, я предлагаю поговорить вот о чем. Помимо того, что сейчас было обсуждено. Много подоликов я видел таких сообщений, что, мол, куда делись настоящие мужчины? Их просто нет, поэтому нам так тяжело, женщинам, и поэтому у нас в семьях так все плохо. И с другой стороны происходит противоположное. Комментарии пишут, что куда делись хорошие, соответственно, женщины. У нас, вот если были рядом с нами хорошие женщины, у нас было бы все хорошо и замечательно. И вот у меня какая возникла мысль. Так как у нас все-таки радио народное, и оно существует именно и действует именно благодаря тому, что народ его поддерживает, то все-таки предлагаю такую мысль как бы вынести на обсуждение и у кого какие идеи возникнут. Во-первых, нам необходимо бы сделать дополнительно что-то такое типа группа или подгруппа, где люди, которые захотят познакомиться друг с другом, они могли бы об этом поговорить. Поэтому вот ищутся такие вот умельцы, которые способны эту группу организовать. В идеале, конечно, чтобы это было на сайте Народного славянского радио или хотя бы ВКонтакте. Дальше необходимо в этой группе каким-то образом нам сделать такие подразделы, чтобы было понятно, чтобы либо по интересам, либо по интересам и по местоположению людей, которые там находятся, чтобы это не было там за тысячи километров друг от друга, а это было легко находить того, кто придерживается такого же мировоззрения, как ты, где-то рядом. И есть еще очень такой важный момент, который я не так давно про этот момент узнал, но он настолько важный, что вот я предлагаю, чтобы после того, как я выскажусь, еще, Алексей, ты про этот момент подробно поговорил. Часто происходят такие ситуации, я вижу. Значит, создается семья, на определенном этапе вроде бы все хорошо. Парень с девушкой, они друг друга устраивают во всех смыслах. Но через какое-то время, когда семья создана, происходит такой момент, что один человек в этой семье, он начинает развиваться внутренне, развиваться внешне, и он стремится познавать себя, познавать этот мир. А второй человек, он либо просто относится нейтрально к этому, либо же наоборот начинает противодействовать. До этого вот я как бы, я не понимал, почему так происходит. У меня вот тоже как бы есть собственный, так сказать, горький опыт, может не горький, но нужный опыт, где я такое наблюдаю. И выяснился такой интересный момент. То есть вот мы писали передачу про варны, про касты там, в данном случае речь пойдет про варны. И там есть такое понятие, как несколько варн ключевых людей, которые обладают определенными качествами, эти варны. В первой варне люди в основном заботятся только о том, чтобы им было хорошо. Во второй варне люди уже начинают заботиться не только, чтобы было хорошо им, но они еще пытаются создать хорошую семью, там достаток обеспечить этой семье и уже распространять вот это действие добрых дел не только на семью, но еще на близкое окружение. Потом, соответственно, там есть люди, которые уже способны эти добрые дела творить не только на уровне себя, семьи, но на большее промежуток, на большее пространство. Так вот, я сначала предполагал такой момент, что, возможно, как это называется, где родился, там и пригодился. Но не только место, а вот именно, допустим, ты вот в юности что-то тебя интересует, и, возможно, вот так оно все время и будет интересовать. Но сейчас понимание появилось совсем другое, и в этом вот, как говорится, благодарю Алексея, потому что я до этого эту информацию так нигде не видел. Понимание о чем? В том, что у человека есть такая интересная штука. У него есть, помимо того места, где он сейчас присутствует, и в котором он находится, что-то делает, и варна, в которой он вертится на данный момент, у него есть еще внутри заложена программа, по которой он в конце жизни может прийти к совсем более другой, более высокой варне. И часто вот эти вот программы развития, они сменяются с определенной периодичностью. И в этом, кстати, мне еще помогло какой вот момент, вот это понимание этого дела. Я общался с человеком, она тут выступает и на радио на славянском, зовут ее Татьяна. Вот часто она с Еленой ведут передачи по поводу там кармических узлов и всего вот такого интересного. В общем, по поводу астрологии. И когда я отслеживал астрологию и конкретно применительно к себе, что у меня происходило в жизни, когда Татьяна мне в этом помогала разбираться, обнаружились как раз эти моменты. То есть у человека идет смена целеполагания. Смена целеполагания внутренней, вот эти вот как бы твоей задачи на жизнь, происходит примерно через 18,5 лет. Это называется в астрологии возвращение кармических узлов. И после этого люди, бывают рожденные очень близко или даже в один день и живущие в одной семье, у них программы через прохождение вот таких вот точек, где судьба видоизменяется и запускается на новый виток, новую спираль развития, могут настолько существенно меняться, что происходит, разлад, в общем, происходит. И тут вот правильно подмечено было в какой-то передаче, что в этой ситуации как бы делать, да? Первый, конечно, идеальный вариант, это вот который я сейчас вижу, это, во-первых, нам группу сделать вот эту вот, где будут люди, которые захотят познакомиться, там могли бы пообщаться перед этим предварительно и хотя бы сопоставить свои цели, задачи на ближайшее время с целями и задачами другого человека, как бы противоположного пола. и понять, стоит с ним дальше общаться каким-то образом или нет. И дальше другой момент. Все-таки мы постараемся, с Алексеем мы это обсуждали, сделать такую таблицу, где, чтобы каждый человек, она должна быть довольно-таки простая, чтобы каждый человек мог внутренне, позадавав себе вопросы, понять, а вот на данный момент, где он находится. Причем не считая, что если он тут вот находится, теперь ему на всю жизнь здесь находиться, а понимая, что если он тут находится и начал задавать вопросы и осознавать, это значит как минимум, что он, у него осознанность возрастает, и, скорее всего, ему предстоит еще дальний путь совершенствования и, скорее всего, в другие, более высокие, то, что называется, варны. И тогда будет проще, если каждый человек, сначала пообщавшись лично, а потом еще, вот тут самое главное, именно искренне, именно непредвзято внутрь себя вот это вот отслеживать, а куда меня тянет. И вот тогда получится, что ты правильно оценишь себя, и другой человек, если он правильно оценит, и вы друг другу понравитесь, получится вот две половинки соединятся, получится семья, то при таком вот именно взаимодействии это все приведет к тому, что семьи будут крепкими, ладными, и муж с женой будут идти в ногу вместе, шагая, а не как вот лебедь, рак и щука в разные стороны. Теперь бы хотелось, Алексей, твое еще вот этот комментарий по поводу вот чего я сказал по поводу варн, насколько это важно, чтобы ты комментарий дал по поводу задумок насчет вот этих вот создать страниц или подразделов на сайте, чтобы люди могли общаться между собой. Потому что я вижу, что действительно это существует, это вот ну, трудно сейчас, чтобы создавались крепкие семьи на долгие-долгие годы. Ну, а дальше уже можно на вопрос-ответ поотвечать. Благодарю. А что конкретно ты хочешь, чтобы я тебе сказал-то по варнам? Ну, вот я правильно этот понял момент? Или еще какие-то есть нюансы? Нюансов огромное количество. Если мы просто относим себя... Вернее так, если мы просто рассматриваем схему варн, это одно. Но жизнь-то не схема. Каждый человек уникален. Схема нужна только для того, чтобы понять принцип построения. Но это не есть сама жизнь. Поэтому с точки зрения принципа, да, вот такая схема понятна. А с точки зрения уже куда себя отнести и к чему ты относишься, так здесь еще необходима внутренняя честность. Многие же люди думают, что они очень крутые, что они там кого-то за кое-чего держат и несколько себе льстят. Получается, как хотели лучше, а получилось как всегда. Поэтому здесь недостаточно только внутреннего самодиагноза какого-то. Здесь много каких-то еще факторов есть, которые влияют на то, к чему предназначен человек в этой жизни. Где его место для того, чтобы он там себя полностью проявил. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, можно подходить в лоб к чему-то, а можно более широко. И еще какой момент. Вот, наверное, ну, не знаю, есть такие люди, нет, но, наверное, все-таки есть люди, которые как бы, ну, наверное, можно это назвать или зависть, или не зависть, но хотели бы оказаться на месте, вот в котором я сейчас нахожусь, который, когда я могу задавать Алексею вопросы, там какие-то записывать с ним передачи. Так вот, у меня есть хорошая возможность сообщить вам радостное известие. Требуются люди на радио, которые как способны помогать эти эфиры записывать, как способны помогать эти эфиры распространять, так и быть непосредственными ведущими эфиров, в том числе и эфиров вот таких вот прямых. И самый интересный момент, который я вот, этот момент, он для меня с одной стороны удивителен, а с другой стороны, оказывается, он все-таки справедлив. Момент такой, когда я начинал помогать радио, я совсем не думал, что моя помощь радио мне поможет даже намного больше, чем я помогаю радио. То есть поясню, какой момент. В жизни возникает много ситуаций, которые необходимо прояснить. И часто у тебя твоей внутренней осведомленности об этом мало, но когда у тебя есть возможность задавать вопросы людям, которые прошли уже этот путь, которые намного больше что-то знают и понимают, то твоя осознанность растет значительно быстрее. И поэтому вот как бы мое пожелание и как бы искренняя вот такая просьба, да, и искреннее предложение, что людям, которые все-таки захотят вот проявить себя творцами, помогая радио не просто вот как там вопросы где-то там писать там под видео или еще как-то, а именно непосредственно вести передачи или делать эфиры. От этого намного быстрее, намного лучше ты сам взращиваешь свой дух и душу, и тело, и телеса. Ну, это вот как бы реплика. Теперь можно, я думаю, там отдохнуть там минутку-две, и после этого послушать, что там люди нам понаписали. Благодарю. Да, надо учитывать, что чужими ногами не пройдешь дорогу, если, конечно, ты не паразит, находящийся в теле другого, кто идет этой дорогой, или сидящий на том, кто идет этой дорогой. Ну, вопрос, в общем-то, здесь риторический. Может, кто-то скажет, ну и паразитом быть хорошо, все равно же до цели дойду. Да, но только в каком качестве ты дойдешь? И что ты из этого познаешь, что возьмешь? Поэтому уж лучше идти своими ножками, преодолевая этот путь, дорогу, и достичь того, что тебе нужно достичь, нежели чем быть паразитом и сдохнуть, в конечном итоге так и не познав ничего в этом мире, кроме как переработки уже чего-то полупереработанного. А по поводу того, что подготовить схему, по которой можно себя диагностировать, ну так это вопрос больше не ко мне, я только буду помогать вам разбираться. Я только буду помогать разбираться, может быть, сделать какой-то тест, но не более того. Сам-то я это делать не буду, потому что мне это уже давным-давно понятно и не столь интересно. А вот тому, кто будет это делать, как ты уже правильно сказал, это будет еще и полезно, и очень важно для саморазвития. И я очень приветствую твои слова по поводу того, что участие в делах радио, да и вообще участие в делах светлых, намного более полезно для того, кто участвует в этом, нежели самому этому делу. Потому что когда ты просто сидишь, слушаешь, это одно. А когда ты что-то делаешь, ты и слушаешь, и впитываешь, и проверяешь на практике. То есть три в одном получается. Это как минимум три в одном, а там еще много составных компонентов. Поэтому взросление, взращивание себя – происходит намного быстрее, нежели чем просто сидеть на диване, читать какие-то умные книжки, общаться с каким-то гуру или слушать кого-нибудь, даже задавая очень и очень, на твой взгляд, важные, правильные вопросы и получая, как тебе кажется, очень верные и правильные ответы. Только сам человек может сделать для себя то, что другой для него, даже самый великий, никогда не сделает. Ну а теперь по просьбам трудящихся мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира – разбор вопросов, ответов, вернее так, разбор вопросов и ответов со стороны ведущего, в данном случае Михаила Ять. А вопросы и реплики к нам поступают в чате Народного славянского радио. Напоминаю, сайт slavradio.org. Далее ищите слово «гостиная», там выпадающее меню «беседка чат». И здесь можно писать вопросы, реплики, общаться с друзьями. А также канал Ютуба youtube.com/slavradio. А теперь уже мы переходим ко второй части нашей встречи. Ответы на вопросы и реплики из чатов Народного славянского радио. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 14 февраля 2018 года среда, по одному из старинных 25-й день месяца Вьюка-Стужа 7526 лета понедельник. Тема живого эфира – День Святого Валентина, а при чем здесь любовь? И Михаил Ять, сказитель сегодняшнего нашего эфира, подробненько рассказал при помощи разных статей о том, что День Святого Валентина – это, в общем-то, некая пошлость, некая гадость и дрянь, которую нам усиленно внедряли и которая, как показалось мне, уже в мозги кое-кого углубилась и там проросла. И самое страшное, что люди даже не пытаются понять, что на самом деле они делают. Они даже не пытаются врубиться в то, в чем они участвуют, что они поддерживают. и, в общем-то, что они нарабатывают. Вот это печалька. Поэтому был здесь вопрос, а зачем вы эту всю ерунду разбираете? Зачем вы этой дряни копошитесь? Все это давным-давно известно. Ну, может быть, это давным-давно известно тем, кто это пишет. Но ведь надо себе представить, что этот эфир могут слушать и другие люди, которые только-только начинают интересоваться, а как вообще жить на Земле? А что такое праздники? А чем отличается один праздник от другого? Для какого народа он был создан? Или каким народом он был создан и для чего? Так что давайте-ка мы эгоизм ложный в сторонку отложим и будем разбираться с теми вопросами, которые помогут, может быть, в дальнейшем нашим близким людям также понять кое-что в этой жизни, разобраться кое с чем в этой жизни и начинать уже жить как не просто существа, паразиты или какие-то там непонятные овечки, которых можно куда-то направлять на убой, например, там, или на стрижку, а как полноценные человеки. Вот тому и посвящен наш сегодняшний эфир. Ну что ж, давай для начала мы с тобой вот о чем поговорим. Раз уж ты тут произносил несколько раз слово «праздник», а давай с тобой попробуем разобраться. Почему и для чего называют все праздниками, мне понятно, вот лично мне понятно. Для того, чтобы обобщить все, и хорошее, и плохое, превосходное, и то, что было древнее, и современное, и называть все одним словом – праздник. Но на самом деле, может быть, есть понятие «праздник», а может быть, есть понятие «гулянка», может быть, еще какие-то есть праздники, так называемые в кавычках, которые праздниками не являются. Что, во-первых, на твой взгляд, слово «праздник» означает? Что это такое за действие, деяние и так далее? В этом слове внутри есть «ра». Обычно этот слог обозначает божественное сияние, божественный свет или вот солнце наше, да? И праздники происходили при взаимодействии. Обычно это было на природе какое-то, ну, эти действия. И при взаимодействии с стихиями. И вот самая важная такая, без чего вообще жизнь невозможна, это стихия солнечного света или наш, как говорится, божественный свет, наша ра, наше солнце. Но там присутствует не только «ра», как ты сказал, божественное сияние, мудрость сияющая, но там еще и «дни» присутствуют. «По раз дни», да? «По раз дни». То есть в этот день по божественной сияющей мудрости должно что-то происходить. Но, естественно, ты еще и употребил слово «жизнь», то, что жизнь дает. Так вот, все, что дает жизнь, усиливает жизнь, порождает жизнь – по нашему солнечному свету, по нашей солнечной мудрости, то можно называть праздник. А все, что противоположно жизни, ну, например, встречаются два таких разноцветных товарища под зонтиками, да? Например, партнер один и партнер два. Вот есть такая песенка «Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть». Так вот, в гей-Европе сейчас уже папа может быть кем угодно, в том числе и мамой он может быть. Вот это, то, что не приносит жизни, то не может называться праздником. Поэтому это надо как-то другими словами называть. Вот как вот ты думаешь, каким словом называть вот эти всякие геи-валентинки и прочие там глупости, которые нам насаждают? Вот эти вот так называемые новогодние праздники и всякую-всякую ерунду, которая вот под словом «праздник» активно нам вкладывается в уши. Что это такое, на твой взгляд? Ну, либо это чернушество. Либо это какое-то, не знаю, слово «дебилизация» можно на радио произносить? Ну, болванивание, наверное, да, вот это вот такое происходит. Чернушничество. Угу. Ну, хорошо, а как быть с теми так называемыми праздниками, которые, на первый взгляд, чернухи никакой не имеют? Там гей-парадов под ними не проводится. Но при этом это те деяния, которые, например, с солнечными вот этими выражениями, с мудростью божественной никак не связаны. Но ведь есть, например, прекраснейшие какие-то светские праздники, которые посвящены какой-то дате. Вот день там присутствует, то есть по расе, да не, вот день присутствует, радость присутствует. А вот именно того, что связано с божественной мудростью, там нет, потому что это светское. Ну, день рождения какого-то известного человека, или род войск, или день какой-то профессии. Вот их как называть? Это же не чернушный, на первый взгляд. Ну, я понял. Но обычно назывались у нас день памяти там того-то, день памяти сего-то, или пояснение какое-то. То есть, ну, обычно это ну, день и кого-то, да, можно так называть. А потом уже пояснять, что именно сделал такого важного, Вот это вот тот, в честь кого сейчас праздник. Другими словами, если отмечается день ВДВ, то глупо говорить с праздником ВДВ. Да. Просто с днем ВДВ, дорогие десантники. Ну да, да. Этот день выделен для того, чтобы праздновать, не то чтобы праздновать, отмечать, что вот этот вид войск существует, и вот представители этого вида войск в этот день, они, соответственно, собираются и каким-то образом это дело отмечают. Это все-таки не праздник. Угу. То есть от слова «отметка», «метка», да? «Метка». Есть отметка в школе, есть отметка в календаре, красный день календаря. Вот это то, что отмечено, это не праздник, это отмечено. И вопрос, а можно ли в эти дни поздравлять? Ну, получается, из предыдущего, то, что мы рассуждали, поздравлять надо опять полтора, это праздники. А здесь можно, соответственно, что-то там высказать, пожелать, допустим. Но опять, чтобы про свет божественный, все-таки это маленько другое. Поэтому здесь лучше употреблять другие слова без «ра». А политично рассуждающий товарищ, как говорил Сахов, вот поздравлять как раз можно, потому что ты несешь здраву тем людям, которые отмечают свой, например, профессиональный день какой-то. Почему бы тебе не подарить или не пожелать им что-то доброе и светлое? Почему не привнести в этот день частицу солнца, частицу света, частицу здоровья, своего отношения, духа, радости? Я с тобой не согласен в данном случае. Ну вот видишь, я не знал, как отвечать. Ты это правильно сказал, мне стыдно. А мне стыдно, что тебе стыдно, потому что мне пришлось пристыдить тебя. Ну ладно, идем дальше. Теперь уже переходим к вопросам и репликам. Татьяна Беленко, вот ты о ней вспомнил, а она тебе. Реплику в эфир. Поздравляю Михаила с дебютом в прямом эфире. Желаю больших творческих успехов. Творческих узбеков тебе, товарищ. Да, хороший человек Татьяна Беленко. Много-много. Желаю тебе тоже всяческих успехов, добра, радости. Ты мне очень-очень поддержал. Благодарю. Далее, Валерий И. Вопрос в эфир. Что вы думаете о том, что женщины хотят получать цветы в подарок именно букеты мертвых сорванных цветов? Да и вообще, когда женщине нечего делать, ей дарят подарки. Как так это? Про кота я сразу вспоминаю. Что он там делает, когда ему делать-то нечего? Как-то вот... Ну ладно, отвечай на вопрос. На самом деле у меня это тоже присутствует. То, что у меня внутреннее было непонимание по поводу вот этих мертвых цветов, мертвых букетов. Ну, я помню, в школе, конечно, я букеты носил, вернее, мне их давали, и я вот их нес там на 1 сентября, отдавал. Как бы живых цветов в горшках в школе не носил. А вообще я вот на данный момент так считаю, что желательно делиться тем, что дает жизнь, да, несет в себе жизнь. И поэтому, да, как бы, хочешь подарить, мое мнение, ну, подари все-таки в горшочке. Там вот то, что я зачитывал, там упоминалось, что вот срывали, ну, все-таки... На данный момент я вижу какие-то противоречия. Особенно какие противоречия? Это вот когда с мертвых цветов сплести венок и надеть вот это вот... То есть растение, оно уже как бы погибло, ты его оторвал от корня, оно умирает. И вот эти вот сплетенные растения в такую вот, как обручем, да, сплетенные. И вот эта вот штука надевается тебе на голову. Причем получается так, что... вот он, когда на тебе этот венок висит, то вот этот эпицентр вот этого воздействия, он же, по идее, должен быть где-то в центре вот этой структуры. А там у нас как раз, насколько я понимаю, располагаются каналы связи с нашим родом небесным. И мне кажется, тут чего-то, видать, искажено. Но это вот мое сегодняшнее мнение об этом. Благодарю. Как-то больше, наверное, 5 лет назад... уже не помню сколько, я поднял на радио вопрос, зачем вы дарите женщинам половые органы растений, срывая их? И знаешь, какая буря поднялась? Это где-то было, насколько я помню, в районе что-то 8 марта. Мы это обсуждали, тему, а зачем этот праздник вообще существует, является ли он праздником, и откуда он пошел, и так далее, и тому подобное. Ну, много там версий есть, в том числе и народных. Вот, и буря поднялась. Девчонки высказали такой какой-то прям антипатию в мою сторону. Ты что ж говоришь? Как можно? И так далее, и тому подобное. Я говорю, ну подумайте сами. Цветок – это половой орган для размножения. Вот когда вы срываете, вы прерываете жизнь. Представляете, прилетают инопланетяне. Вот прям дословно то, что я тогда говорил. Прилетают инопланетяне. И там мужчина, инопланетянин, выскакивает. Он немножко другого вида, чем человеческие существа. Хватает мужиков, вырывает у них кое-чего, букеты такие создает и своей подруге туда несет. Говорит, вот поздравляю тебя с инопланетным женским днем. Она такая воодушевленная, радостная. Ух ты, как здорово, как это красиво, какой у них аромат. Ну и так далее, и тому подобное. И буря прям поднялась тогда. Но это только видимость. Это только видимость первичная. Ведь смотрите, когда человек что-либо употребляет в пищу, он разрушает это. Неважно, это пища из убитого животного или уже полежавшая мертвечинка какая-то, опять же, того же животного, или это свежесобранная морковка или там травка какая-то, плод какой-то. Все равно он это или сначала убивает, или потом убивает. Все равно он в себя это закладывает. Да, понятно, что чем свежее, тем больше там праны, тем больше энергии света он возьмет. Поэтому лучше, конечно, не мертвечиной питаться, а чем-то таким вот свежим-свежим, что впитывало напрямую солнечный свет и энергии матери Земли, ветра, огня, воды и так далее. А не то, что уже вторично перерабатывало и еще и там его убивали, потом долго разделали, потом куда-то везли и так далее. Это понятно все. Здесь вопросов, наверное, уже нормальных людей-то и не возникает. Вопрос в другом. Человек все равно так или иначе употребляет это в себя, разлагает внутри себя, то есть все равно акт уничтожения и трансформации происходит. Но если мы это делаем, то тогда тебе такой вопрос, а почему тогда половые органы цветов и сами растения нельзя использовать для венков? Так, ну, во-первых, ты когда начал это красочно описывать, мне опять стало стыдно, потому что за свою, так сказать, не сильно старенькую, но не сильно молоденькую жизнь, я как минимум несколько раз вот это вот чудное произведение на свою буйную головушку надевал. И поэтому, находясь под впечатлениями от твоих рассказов, я даже сейчас попробую сформулировать. Получается, значит, цветочки, это у них там все выросло для того, чтобы появилось еще больше новых цветочков. Когда будет еще больше новых цветочков, то когда они там погибнут, будет много перегноя, будет много червячков, червячки покушают птички, птичек покушают там еще кто-то. В общем, как назвать-то, живности станет больше, почва удобрится больше, но может из-за этого. Так все упростил, круговорот животных в природе, да? А я к другому веду. Вот смотри, ведь сами растения, они не только в виде стеблей и плодов нам попадают внутрь, но и в виде тех энергий, которые эти растения, в общем-то, и составляют. И взаимодействие и с этими растениями, и с энергиями, которые внутри находятся, и дают нам много чего интересного. Где-то прану, где-то живу, где-то просто химию обыкновенную. Когда мы что-то убираем, прану убрали, живу убрали, осталась только химия. Да, на химии можно какое-то время жить, и даже многие долго живут, как им кажется. Но если мы подключаем все другие энергии, то в этом случае жизнь более здоровая становится и более счастливая и продолжительная. А известно, что продолжительность, она влияет и на варные составляющие, варное прохождение тоже. Но об этом мало кто говорит. И, может быть, в одной из передач мы об этом тоже как-то поговорим и коснемся этого. Ну, ты ладно. Так вот, когда человек срывает растение и в рот себе засовывает, или берет чью-то жизнь и питается, тем самым он не нарушает ведических принципов. Жизнь человека выше жизни растения и животного какого-то уровня. Потому что есть животные, которых лучше не есть, да? А есть животные, которых можно съесть в том случае, если человек умирает, необходимо его жизнь сохранить. Так устроено. То есть ты берешь жизнь более простого для того, чтобы сохранить жизнь более высокого. Это не говорит о твоей мудрости, потому что ты себя поставил в такие условия, когда ты вынужден забирать чью-то жизнь какого-то животного. То есть это говорит только о твоей неквалификации в этой жизни как разумного существа. То есть ты себя поставил в условия отнимания жизни. Ну да ладно, это допускается. А вот когда срывает человек растение и делает веночки, это как рассматривать? Ну да, получается здесь ни себе, ни людям, да? То есть ни себе, ни природе. Ты себе пользу не дал. И то, что, например, с этих растений могли там пчелы собрать нектар, мед появился бы, да? Или еще какие-то там насекомые, животные этими растениями, там червяки те же самые попользовались. Ты тоже, по сути, вмешался в этот процесс, но вмешался не ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Просто потому, что тебе сказали, что так надо. Это, по сути, действительно необдуманный вред природе. Ну и за это, соответственно, прилетает, судя по тому, что ты говоришь, обратно к тебе в виде каких-то ухудшений в твоей жизни. Видать, из-за этого и не надо так поступать. Благодарю. Ты рано благодаришь, я еще от тебя не отстал. Я ж прилипала, ты попал под раздачу. Итак, ситуация вот какая. Помнишь, я употребил, что есть энергетические составляющие, энергии, жива или живатмы, а есть то, что энергетические другие, через химию, да? А вот теперь давай представим, что может ли человек получать что-либо важное для своей жизни не через химические процессы? Убираем химию вообще. Раз. И оставили только живатмы, энергии и прочее. Может ли человек это получать? Тебе надо, чтобы эти энергии все равно через какие-то там понижающие внутренние трансформаторы приводили и запускали какие-то химические реакции и процессы, чтобы поддерживать это тело. Поэтому на данный момент я считаю, что нет. Для поддержания этого тела необходимо именно, чтобы химические процессы протекали в нем. А если ты соприкасаешься с растением, разве не попадают на твое тело какие-то энергии, живы, живатмы и прочее? Разве солнышко нужно есть, чтобы от него лучи восприять? Я слышал о людях, которые именно так питаются. Но опять же, у них принцип-то какой, что это не всем доступно, далеко не всем. Да, вроде бы, если очень-очень так идти в глубину, то в любом случае все, даже вот эти вот химические реакции, протекающие в организме, это по сути перераспределение энергии. Идет каким-то образом структурирование этих энергий, упорядочивание, изменение этих энергий. Но если на таком уровне, можно сказать, что да, действительно, там, когда мы все станем питаться солнышком или, возможно, даже там еще какие-то более такие энергии, когда нам не надо будет питаться солнышком, я слышал, как-то некоторые называют внутреннее солнце, термоядерное, как вот, по-моему, Дмитрий Лапшинов такое употребляет. И тогда можешь, как говорится, напрямую в себе проявлять энергии, которые тебе необходимы для того, чтобы твое тело правильно функционировало. Но на данный момент мне приходится кушать, и у меня протекают химические реакции в организме. Благодарю. Хорошо. А можешь ли ты исключить такое понятие, как ароматерапия, звукотерапия, цветосветотерапия? Разве они не помогают людям восстановить свои силы, энергии, успокоиться, перейти на какой-то другой уровень осознанности, восприятия? Так, ну если ты говоришь ароматерапия, да, ароматы. Ароматы – это все-таки присутствие каких-то и в воздухе каких-то вот этих соединений химических, которые они у тебя долетят до твоих рецепторов, и там как-то их там повозбуждают или наоборот порасслабляют. Они воздействуют на твои рецепторы, но при этом ты их не ешь. Да. Но они помогают тебе. Так, ароматерапия. Ладно, понятно, цветотерапия, светотерапия, музыка. Ну здесь похоже, что да. Вот в этих, то, что ты применяешь, допустим, цветотерапия, это идет именно вибрация электромагнитного спектра, да, и ты ее, опять же, вибрация пришла, там ощутил ты там этим глазными нервными окончаниями или, может, там кожей, когда вот она у нас под воздействием солнечного света начинает там приобретать разные оттенки, какой-то витамины там обрабатывают. Да, вот при варианте с воздействием светом и воздействием звуком здесь можно обходиться, как бы я не вижу здесь вот такого конкретного переноса химического. А вот если брать растения, то они же имеют свойство пахнуть, и поэтому там все-таки я чувствую, и люди же, вот именно еще они, некоторые люди, а может и не некоторые, многие люди любят вдыхать аромат растений. А здесь уже как раз идет непосредственно пыльца, то есть этого растения, она в тебя проникает. Поэтому тут есть химический перенос. Хорошо, но ты это не ешь. Идем дальше, ладно. Следующий вопрос. А слышал ли ты такое понятие, как обереги, амулеты, талисманы? Я не только слышал, я даже один ролик видел, который почему-то на стороннем ресурсе уже 1018 просмотров, а на ресурсе Народного славянского радио почему-то поменьше. Этот ролик назывался «Какой оберег самый главный?». И вот если что подробнее про это дело выяснить и долго-долго не объяснять повторно, я думаю, вот лучше там это все дело посмотреть, послушать. Ну хорошо, в общем, так или иначе, это все есть, это присутствует. То есть давай теперь сложим. Аромат, цвет, внешний вид. Дальше, когда кто-то что-то делает с этими предметами, он может что-то вкладывать в эти предметы. Например, сделать оберег, талисман, амулет и много-много чего другого. Вот представь себе, когда человек просто срывает цветок, это одно дело, нюхнул и бросил. Когда человек собирает цветы и что-то делает из них руками и тоже бросает, ну не очень хорошо. А вот если он собирает, отнимая жизнь у них и делая что-то, изготовляя, то в этом случае, изготовляя что-то и вкладывая в нее что-то, он может что-то усилить, может что-то туда заложить, может что-то передать. Я к чему это веду? Еще раз, в ведических писаниях, да и в принципе по сути жизни, довольно-таки просто все поясняется. Если человеческая жизнь важнее другой жизни, то другую жизнь можно взять для того, чтобы сохранить человеческую жизнь. Точно так же, как человеческую жизнь могут взять те, кто выше находится. Потому что более высшие существа, они смогут восстановить что-либо, то, что забрали, и продлить тем самым жизнь. А если погибнуть высшие существа, то тогда низшим существам может прийтись очень и очень плохо. Например, погибают родители, и малые дети тоже погибают. Погибнет ребенок, мама с папой еще народят. Как это ни страшно бы и не звучало. Но если погибнет мама с папой вместе с ребенком, да, то потом, вернее, если погибнет папа с мамой, погибает ребенок, потому что он остается один, ну, при этом в лесу, к примеру, да, вот, его никто не может защитить. И все, род прерывается, жизнь прерывается. Здесь необходимо понимать приоритеты жизни. Не в лоб вот так вот, по инструкции, а именно с точки зрения ведовства. Ведания, то есть это мудрости. И ведовства не просто человеческого, а ведовства более высокого. Вот поэтому, если человек просто хватает цветочки, срывает, или елочку рубит, или еще что-то делает, без какого-то полезного действия, то в этом случае тогда он совершает преступление. И с ним также кто-то что-то имеет право совершить. В том числе вплоть до сбора половых органов и преподнесения их в виде букета своей напарнице из далеких космических миров. А если же это делается с умыслом для продления жизни, для улучшения жизни и так далее и тому подобное, то в этом случае тогда, скорее всего, как минимум, не будет неприятности, а может быть, будет еще что-то хорошее, потому что это было применено в пользу. Вот, например, травницы собирают травки. Они же убивают цветы, убивают растения, убивают травки, корешки достают. Но при этом они могут спасти жизнь человеку. То же самое здесь. То есть вопрос не в том, уничтожил ли ты цветок, а с какой целью ты его взял, что ты из этого получил и что дальше происходит. Или бесцельно ты его схватил, как идиот. Вот мне кажется, в этом заключается величайшая мудрость жизни человека на Земле. Осознанно ли ты что-то делаешь или бессознательно? Вот если осознанно, тогда ты можешь объяснить, зачем, почему, как. Если бессознательно, ну тогда ты сам, в конце концов, превратишься в цветок, который кто-то использует. Также может быть бессознательно, а может быть и осознанно. Кстати, по поводу праздников-непраздников. Татьяна Беленко написала: 14 февраля был освобожден Ростов-на-Дону от фашистов. Вот это настоящий праздник. Поздравляю всех с нашим замечательным праздником. Ура, троекратное. Как ты думаешь, а вот этот день можно праздником назвать или это всего лишь навсего знаменательная дата? Да, конечно, воображение у Алексея хорошее. Иногда оно меня вводит в ступор. Так, теперь мы возвращаемся на нашу землю. Про Ростов. Это проявление героизма, это освобождение нашей земли, сохранение нашего народа. И там даже наши воины, когда они шли в бой, они кричали «Ура!». Поэтому да, дни, когда совершались важные героические победы в Великой Отечественной войне, в других моментах времени. Это именно праздник, это гордость, это радость, это почитание. Да, это праздник. То есть, другими словами, все, что сохраняет жизнь и идет на ее улучшение и возрождение или продление, это можно назвать праздником. Поэтому если здесь было освобождение, и многие люди получили освобождение и продлили свою жизнь, даже, может быть, за счет жизни других, это можно назвать праздник. Но праздник такой, то, что называется, со слезами на глазах. Потому что любое освобождение в войне влечет гибель многих и многих людей, в том числе самых-самых лучших, которые поднимаются во весь рост первыми из окопа, которые идут первыми освобождать что-либо. Поэтому светлая память всем нашим родичам, сложившим свои головы в защиту своей родной земли. Идем дальше. Александр, вопрос эфира. Цветы рвать все-таки надо после русальных дней? Это вопрос. После русальных дней как-то не очень завянут же смысл праздника, начало новой жизни. Цветы рвать все-таки надо после русальных дней? Ну, вот сейчас то, что мы обсуждали, я пытаюсь восполнять то, чего у меня еще нет. И получается, если, например, ты там знахарь или знахарка, то ты их рвешь, соответственно, как в тот момент, когда они могут принести наибольшую пользу, то есть тому делу, который ты делаешь. Поэтому тут, наверное, ограничивается не только русальными днями. В данной же ситуации, вот то, что я зачитывал, да, речь шла о чем? Речь шла о том, что в эти дни как бы природа максимально напитана энергией жизни. Начинают, соответственно, реки вскрываться ото льда, начинает травка зеленеть, там как-то речка журчит, да, птичка поет, чирикает. В этот момент появляются цветы. То есть они максимально, пик у них вот этой вот жизненной энергии заложены вот, до того, что было до этого и сейчас. Соответственно, эти цветы, получается, вот сейчас я уже начинаю с той информации, которую сегодня услышал, рассуждать. Получается, сорвав эти цветы и подарив любимому человеку, и доставив этому человеку радость, и потом у тебя, получается, это как-то укрепило вот эти отношения между тобой и этим человеком. У вас образовалась крепкая дружная семья, и появились, соответственно, детки, и все это привело к усилению, к продолжению земного рода, небесного рода, то в таком случае получается, что приоритет высокого над низким и направлено это на продолжение жизни более высокого, тогда получается, что рвать цветы можно. Но все-таки вот для меня внутренне, я как бы понимаю, что да, это можно, но я, если я не знахарка и не знахарь, я все-таки ограничусь живым цветком. Вот так. Благодарю. А как ты думаешь вообще, цветы полевые и цветы, выращенные на убой, они чем-то отличаются по энергетике, по силе воздействия, может быть, еще по каким-то другим качествам? Ну, что я называю цветами на убой? Те, которые специально в оранжереях, теплицах выращиваются, специально для того, чтобы просто сорвать, продать и подарить какую-то мимолетную радость, как это белые розы и так далее. Есть фильм интересный, он зарубежный, но там было показано, какая штука. Он будет вот этот вот пример мой как раз ответом на твой вопрос. Там что показывает? Только ты, пожалуйста, микрофон не трогай, а то как там треск идет от него, когда трогаешь микрофон. Это я перевозбудился, может, не так понятно, перепредставлял. Шаловливые пальчики бегают у тебя по микрофону, я понял. Напугал ты с этими инопланетянскими разборками, которые могут привести к таким последствиям интересным. Ты тогда держи другое место руками, чтобы не оторвали, а микрофон не трогай. Ой, блин, точно, как оказывается, все просто. Так лучше? Да, только смотри, не пережми. Давай, береги себя, продолжай. Благодарю. Хорошо все-таки, что мы видео не показываем. Ну да ладно. Значит, я даже забыл вопрос. Да ладно, вспомнил. Получается, сюжет такой был. На американский континент привезли, надо было там, чтобы наладить производство ананасов, привезли туда семена или саженцы, это я уж как бы сильно не вникал, каким образом они там происходят у них. рассада там или семенами. То есть, в общем, привезли материал, который в итоге должен стать ананасами. Посадили. И перед этим, когда еще покупали этот материал, смотрели, какие там ананасы. Оказывались ананасы большие, вкусные, сочные. Привезли в Америку, климат примерно тот же самый, условия те же самые, посадили, выросли какие-то горошины. Что за ерунда, где нас обманули обратно? Все там под контролем, четким. Все-таки взяли семена, опять привезли, посадили, опять ерунда получилась. Что делать? Давай вникать еще более подробнее. И оказалось, что вот в том месте, где росли эти бананы, вот эти вот жители, которые ухаживали за этими бананами, эти ананасы, там, где эти жители, которые ухаживали за этими ананасами, во время своей работы они поют. Поют, радостно поют. И в итоге вот ананасы вырастают такие, какие надо. И тогда было принято решение купить саженцы вместе с теми, которые поют. У нас, конечно, в цивилизации вот такие вот грустные примеры, но в итоге вот такой метод переноса семенного материала вместе с тем, кто его обрабатывает, привел к тому, что ананасы стали таким же, как были там. Поэтому вот это показатель того, что очень сильно влияет те эмоции, то отношение, которое испытывает человек в процессе нахождения возле вот этого растения, как по отношению к себе, так и к растению, на вид этот внешний вид растения и на вкусовые качества этого растения и на энергетику этого растения, да я думаю, на самого человека, потому что в любом случае идет взаимодействие энергетик, и, как это говорят, придешь как враг, и, соответственно, или там придет к тебе враг, а ты отнесешься к нему как к другу, и поднимет ли он после этого на тебя руку там, вот. И тут такая же штука. Ты по-доброму к растению, оно к тебе по-доброму. Вот мое мнение, что так. У тебя так все просто. Ну ладно, давай тогда подведем итог вот этого нашего раунда переговоров по поводу растений. Я думаю, следующее, уж если хочешь, там, ты высказал свое мнение, что ты не даришь цветы. Я тоже цветы никогда не дарил, и можете уточнить это, если будет желание у моей супруги. Вот. И у нас растения срезанные в доме не стоят, и искусственных тоже нет. У нас все, если растет, то в горшках, на природе, и вот они все живые. Я думаю следующее, что если мы здравомыслящие люди, то, во-первых, мы будем использовать растения не искусственные, которые выращены в оранжереях на потоке, а все-таки те, которые растут в живых условиях, на грядках где-то, в колумбариях, именно в своих личных, где наша энергия производится. Дальше. Мы, наверное, не будем их просто так покупать непонятно у кого, непонятно где, потому что любое живое, оно на себя впитывает все, что связано с теми, кто продает и кто производит, и кто срезает и перевозит. И если, к примеру, производили какие-то барыги, перевозили какие-то барыги, торговали какие-то бары, которые цибарик из зубов не выпускают, да еще под шафе в день праздника, то в этом случае вопрос, что вы дарите вообще, да? Что вы дарите? Вы дарите мертвечинку, которая еще сдобрена огромным количеством всякой дряни, всякой гадости. То есть в этом случае день Святого Валентина, или как там шутит, Святого Вазелина, это как раз вот для вас. Если же вы здравомыслящий человек, то в этом случае тогда, наверное, обращаться к таким барыгам, которые продают непонятно откуда взятые цветы и непонятно с какими там эмоциями перевезенные, выращенные, срезанные и так далее, смысла нет. Далее. Тем более смысла нет, чтобы эти цветы просто поставить в вазочку и чтобы они постояли какое-то время. Любой цветок, несущий в себе жизнь, а вернее, так сказать, зачатки жизни, преддверие жизни, основу, на которую может наложиться жизнь, он должен быть использован по назначению, а не просто постоять и покрасоваться и на ваших глазах умереть там на подоконнике или на столе. Это, на мой взгляд, преступление перед жизнью. Если было просто срезано, поставлено, ну и дальше ничего. Вот если, например, вы из него что-то сделали, трава, которая спасла жизнь человека, аромат, который напоминает о каком-то светлом, вечном, добром, это вам что-то дает, которое вас воодушевляет, поднимает настроение и так далее, то в этом случае, да, это можно сделать. Если был какой-то оберег, амулет сделан, подарок какой-то, это тоже можно сделать. То есть это пошло на пользу. Это помогло усилить жизнь. То в этом случае, да, это имеет место быть, и это можно использовать. Но как-то я что-то из тюльпанов, венков особо не помню, и розы, насколько я понимаю, тоже венки обычно из роз вот не делают. То есть, еще раз, праздник – это то, где есть жизнь, продление жизни, создание жизни, поддержка жизни. Это праздник, где славление, взаимодействие с силами природы, со стихиями, с родичами, с предками, все, что связано с жизнью, упорядочнее это всего, это праздник. Если просто говорим о какой-то там дате, это памятная дата. Если в эту памятную дату свершилось что-то такое, что спасло тысячи жизней людей, человеков, то в этом случае это уже может быть праздником или с элементами праздника. В этот день можно праздновать, но это не будет праздник. То есть праздновать, дарить здраву, праздничное настроение создавать, но праздником, например, может и не быть. Или может быть праздник со слезами на глазах. То есть разбирайтесь, понимайте, что происходит. Если цветы, выращенные в коммерческих условиях, например, так, с коммерческой направляющей, то там уже не будет того, что необходимо человеку в взаимодействии с природой. И если они просто умерли на столе у вас, то в этом случае это преступление. И в первом, и втором, и в третьем, и в десятых случаях. Если же это было все в природе, где совмещены все стихии и энергии, силы земные и солнечные, например, и там вода и все остальное, то в этом случае тогда это растение набрало силы, и его можно применять для того, чтобы спасти жизнь человека, улучшить жизнь человека, помочь породить человека. Вот если это все совпадает, то тогда все хорошо. Если не совпадение, то в этом случае это, на мой взгляд, или преступление, или на грани преступления. А зачем совершать и то, или другое? Идем дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Чем те, кто дарит женщине мертвые растения, отличаются от тех, кто рубит на Новый год елки? Одно дело, когда срубить дерево нужно для строительства дома, а другое, когда вот так. Ванга отказалась от цветов. Мы уже об этом поговорили, даже елку успел упомянуть. Ванга от живых растений не отказывалась, в горшках она принимала, а вот от мертвых она отказывалась, здесь я согласен. Что-то скажешь по этому или дальше пойдем? На самом деле интересный момент получился. Мне пришло, вот когда ты рассказывал долго, а я тебя не перебивал, мне пришла такая вот, вспомнил я эту фразу, и оказалось, она сейчас к месту очень. Есть такой известный человек, ну, даже его считают просветленным, там, аватаром, Гаутама Будда. И вот ему приписывают такое высказывание, что я увидел красивый цветок и сорвал, и он завял. Я увидел красивую бабочку, поймал ее, и она умерла у меня в руках. И тогда я понял, что прикасаться к красоте можно только своим сердцем. Вот это вот могу я как реплику на то, что написал «Горловое пение». Благодарю. То есть про елочку молчок. Не будем трогать про Новый год, уже много раз говорили, идем дальше. Далее. Горловое пение в эфир. Все эти группы и подгруппы, ну, имеется в виду варны, про которые у нас сегодня был эфир, я могу включить еще разок эту схемку для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, все эти группы и подгруппы ни к чему не приведут, потому что проблемы со стыковки М и Ж, ну, то есть мужчины и женщины, лежат не в плоскости говорильни, а в подсознании. Если женщина не ставит мужа выше остальных, то все. Что скажешь? Как я его понимаю? Брат, я тебя понимаю, сказал Миша. Хорошо. И что дальше? Понял. Ну, если быть, так сказать, более откровенным, я в такой ситуации варюсь уже не один год. И вот есть полушуточная картинка, полушуточный анекдот, да? Где нарисовано так, что, мол, надпись такая, что вот вы не курите, не пьете, ведете здоровый образ жизни, ну, значит, вы сектант. Вот это вот самое, как это назвать там, самое доброе, наверное, или одно из добрых слов, которое я слышу в свой адрес от человека, которым вот, с которым мы вместе идем по жизни, но почему-то с разными целями. Ну как почему-то? Сейчас-то я понимаю этот процесс больше, но сначала мне было вообще непонятно, как такое возможно. Действительно, как такое ощущение, что где-то что-то там в подсознании тумблер перещелкивается в определенный момент. Причем это делается вот как-то вот так вот внезапно, может, по перемене погоды он работает или еще каким-то образом. И также вот как в анекдоте «я пошел за хлебом, а в этот момент со мной поругались», ты приходишь, а с тобой уже поругались. И да, получается, кажется, что, блин, ну все-таки что-то тут вообще непонятно. А если вот сегодняшнего того момента, что я пытаюсь понимать, я вижу, что все-таки, развивая свою осознанность и даже вот применяя такие, как это, можно пока это назвать костыли, да, логические костыли, так как я вот в основном стараюсь мир исследовать логикой и уже потом уже подключать там какие-то дополнительные, то, что называется чуйка, то, что называется там осознание, там родовой поток, хотя по идее это надо все вместе делать. Так вот, даже используя такие своеобразные костыли современные, как астрология, и зная дату рождения человека, свою и этого человека, то можно очень многое выявить до того, как ты с этим человеком зайдешь туда, куда Макар телят не пас. И он будет там именно делать то, что будет делать то, что у него там записано. Кто-то называется это там в подсознании, кто-то еще как-то скажет. А на самом деле все проще. Мы просто приходим здесь с вроде бы, как это назвать там, похожие жизненные ситуации, похожие дни, но у каждого своя индивидуальная задача. И вот, например, через астрологию можно приоткрыть, так сказать, одну из дверей, чтобы посмотреть и сравнить. А все-таки задача у этого человека как-то может быть с тобой согласована? И это вот какое-то временное, так сказать, дискомфорт? Или он может быть долговременный, но в данном случае при понимании, от чего он произошел, для чего он происходит и куда это в итоге приведет, становится как-то немного легче с этой ситуацией взаимодействовать. То есть вот мое мнение пока такое по этому вопросу. Благодарю. Но по сути ты не ответил на вопрос горлового пения о том, что все эти группы подгруппы ни к чему не приведут, потому что проблемы стыковки мужчины и женщины лежат не в плоскости говорильни, а в плоскости подсознания. Если женщина ставит мужа выше остальных, то все. Попробую тогда проще сказать. Есть инструменты, которые даже на уровне логики можно взять и проверить. Вот что в астрологии мне очень так удивило. У меня были события в жизни очень такие больнючие. Я думаю, у многих такие события есть. И эти события, после этих событий ты принимал какие-то решения. Так ты эти события знаешь, когда они происходили, и вот ты запускаешь астрологическую программу, причем она там, то, которая пользуется, она бесплатна. Отматываешь на время тех событий и понимаешь, что они происходили именно тогда, когда надо. И выстраивалось все именно под это. И для тебя это то время, когда ты это получишь. А кто тебе рядом это все поможет получить, ты уже можешь, зная дату других людей, про это посмотреть. И поэтому еще раз. Если у тебя есть дата твоя, есть дата того человека, с которым ты собираешься вместе соединить свою жизнь или уже соединил свою жизнь, то ты даже можешь, используя эти моменты сейчас, разбираться как в прошлом, так и в настоящем, так и смотреть в то, что называется грядущее или будущее. Поэтому вот это дело помогает в этом. Говорильни, но надо, как говорится, брать, практиковать, проверять. Так-то, конечно, если просто поговорить, толку не будет. А там где-то взял, проверил, ого, работает. Тут взял, проверил, точно работает. Но начинать себя я вот именно свою жизнь анализировал. Так что вот мое мнение вот так. Благодарю. Молодец. Но здесь надо, мне кажется, и следующее, что если просто сводить в говорильню, то ни к чему это не приведет вообще по жизни. Все, что сводится в говорильню, это все пустота и глупости. Варны – это не говорильня. И такое ощущение, что все-таки задающий вопрос человек совершенно не имеет представления о тех варнах, про которые говорю я, про которые говоришь ты. Или у него свое представление о варнах, которое с нашим совершенно не сходится никак. И он продолжает, видимо, в этом своем представлении крутиться, даже не задаваясь вопросом, о чем мы говорим. Ну, бывает такое, человек представил себе, что вот это так, но он продолжает об этом говорить. Бывает так, что человек все-таки, когда услышал это слово, говорит, о чем вы говорите, дайте-ка мне пояснение. А, вот так вы имеете в виду, а я думал про это. Ну хорошо, если так, то да, давайте тогда вот с этой точки зрения, или давайте я вам свою точку зрения расскажу, и мы тогда найдем соприкосновение и будем друг друга понимать. Тут же выстраивается такая ситуация, все это фигня, потому что это все говорили. Так вот, варны – это принадлежность человека к этим варнам, который определяет то, для чего и с какими целями человек пришел в эту жизнь. То и для чего человек пришел в эту жизнь. Это не говорильня, это диагностика. Как в психологии есть диагностика, какому психотипу кто принадлежит. И исходя из того, к какому психотипу кто принадлежит, можно понять, как он себя будет вести в этой или в этой ситуации. Здесь даже говорить особо не надо. Посмотрел на дела, и все понятно. Посмотрел, как он что делает, и все понятно. И исходя из этой диагностики, ты будешь понимать, вот этому можно доверить управлять армией. А вот этому даже метлу доверить опасно. То же самое здесь. Если мужчина или женщина осознают свою варновость, не льстят себе, а осознают свою варновость, без говорильни, осознают варновость тех, кто их окружает, и уж тем более мужчин или женщин, то они смогут понять, что вот с этим человеком я построю счастливую жизнь, и тем более, если уж мне нравится, я люблю его, учитывая все это вместе, у нас будут прекрасные семейные отношения, у нас будет прекрасная семья, у нас будет жизнь вообще сказка, малина, без всякой говорильни. А если мужчины или женщины не осознают это, а хватаются только за то, что им показалось, то в этом случае тогда начинаются те проблемы, о которых Горловой Пеня написал. Кстати, продолжение здесь есть. Женщина на уровне подсознания решает, подходит ей мужчина или нет, за 5-10 секунд. Остальное время она пытается обосновать себе на уровне головы свое решение. Так что группы тут малоэффективны. Если мы говорим про смердов, которые не могут упорядочить даже свою жизнь, то, в принципе, да, абсолютно полностью согласен. Если мы говорим про варны, все-таки начиная уже поближе ко второй и третьей, то там несколько все более интересно. Вот все, о чем здесь было написано, это изыскание на уровне среднего статистического. А на сегодняшний момент среднее статистическое – это уровень не то, чтобы там даже смердов, это уровень нежитей, которые себя разрушают, уничтожают. Вот в обществе нежитей это один к одному. Вот точно подмечены все эти изыскания психологов, особенно иностранных психологов. Там англичане, американцы, немцы любят этим, итальянцы иногда подключаются к таким изысканиям. Они очень точны и очень совершенны. Но когда мы говорим про все-таки нормальное общество, которое мы строим через осознание, то тогда, да, женщина оценивает мужчину, но помимо всего этого она не пытается обосновать себе, что там ей это нужно, и свое оправдать решение, а все-таки она подходит немножечко с другой стороны, ведая, что она творит, а не от безведания. Горловое пение в эфир. А потом, вот ты когда говорил про вот эти вот создания своднической группы, да, катак это, судя по всему, да, где сведение мужчин и женщин? Ну, я имею в виду, чтобы создать такое сообщество, да, где мы можем общаться. В идеале, конечно, чтобы это было на сайте и там в группах в соцсетях каких-то. Я, к сожалению, толком не знаю, возможно это там или нет. В идеале, конечно, чтобы могли люди напрямую поговорить. Не вот так где-то переписываясь там под нашим или другим видео, да, это неудобно просто. А чтобы поговорили, обменялись, посмотрели, там уже взяли какие-то контакты и после этого друг с другом там уже переговорили по телефону или в скайпе. Вот про это речь. Понятно. Просто если это сводничество, то в этом случае такой сайт или такая страница или такой раздел ничем не будут отличаться знакомства там по интернету, которых сейчас огромное количество. Здесь необходима все-таки цель, которая определит и то, ради чего это все делается. Если же просто так познакомиться, ну тогда я против такой идеи. Если какая-то цель более глубинная, тогда стоит вопрос, а зачинать детей они тоже будут по интернету или как? И воспитывать их, и вести совместное хозяйство? Здесь очень-очень много вопросов, которые возникают. Но я продолжу. Так вот, Горловой Пенни написал после того, как ты сказал. А потом, когда будут отрицательные отзывы, обиженные дамы куда побегут жаловаться на женихов? На сайт радио? На словах он Лев Толстой, а на деле? Мы у вас на сайте познакомились, вам и отвечать. Вот как раз он немножечко так подтвердил то, что я тебе сейчас сказал. Если подходить ко всему такому принципу, что мы не будем делать, все будет плохо, да? То в таком принципе можно ничего не делать и, как говорится, потихоньку, полегоньку, не торопясь ползти в сторону кладбища, там покой, уют и все хорошее, да? Но все-таки давайте тогда подумаем, как нам сделать так, чтобы вот то, что было сейчас сказано, чтобы этого было в минимальном количестве или еще в идеале, чтобы этого вообще не было. А для этого вот перед этим про это мы говорили. Что мы про это говорили? То, что люди разные, задачи у людей разные. Есть разные способы, как эти задачи можно понять. Если в отношении себя это вот надо именно смотреть свои внутренние интересы, как они у тебя протекают, куда направлены, да? Это как бы с одной стороны сделать проще, потому что от себя ты, если что-то и скрываешь, то не настолько много, как ты это скрываешь от других. В отношении других сложнее. И поэтому я еще раз говорю, есть костыли такие, ну, я называю костылями, на самом деле это, как сказать-то, это огромный пласт знаний. Просто пока вот для меня нет такой возможности, как это, такой вот зайти в всевидящий, всепонимающий духовный интернет, задать там вопрос и тут же получить ответ. Мне приходится все-таки довольствоваться тем инструментарием, который у меня есть. Вот сейчас у меня этот инструментарий расширился так возможностью посмотреть на ситуацию, то, что происходит в моей жизни. И сначала с этого, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Посмотреть, вообще это работает или нет. Через астрологию. Там я увидел как раз вот эти штуки, которые показывают конкретно, что да, при вот с этим человеком, когда мы сошлись, почему мы сошлись, почему я так себя веду, почему он так себя ведет, и какие будут влияния, когда пойдет там дождик, когда станет холодно и так далее. Ну, то есть не по принципу вот погоды, которая внешняя, да, а именно погоды, которая будет внутри семьи происходить. И дальше, при этом подходе, у тебя есть возможность, и у тебя, и если ты здравомыслящий человек, ты не только сам это будешь выяснять, но ты и этому человеку, с которым с тобой планируешь ты с ним пообщаться, ты ему объяснишь это, чтобы он тоже это сверил, как говорится, изучил и пользовался. И таком при совместной поддержке, совместной помощи у нас будет получаться так, что лада-то будет больше, а разлада меньше. И другой момент, который отметил Алексей. Именно по внутренним вот этим своим внутренним желаниям, внутренним, чего тебе охота делать, как бы на сегодня, на завтра, на год, на всю жизнь. Какие у тебя цели, целеполагания? Или даже дальше, если там кто-то может просмотреть там на жизни, да? И вот в зависимости от твоих целеполаганий кратковременных и долговременных, а также целеполаганий того человека, с которым ты хочешь создать себе семью, ты можешь добиваться того, чтобы либо разойтись еще на периоде общения, либо же все-таки понять, что вот тут у этого человека я смогу вот этому поучиться, а этот человек у меня этому сможет поучиться, а вместе вообще-то нам по дороге. И при таком взаимодействии у нас получится, что у нас это не все-таки сегодня на один раз, как вот сейчас вот это принято, ой, день Святого Валентина, давайте по-быстрому подарим друг другу подарки, любовь с первого взгляда, и, как говорится, потом до свидания, чао бамбино, синьорита, да? А это чтобы было надолго, чтобы в этих семьях рождались здоровые дети, чтобы дети уже, ты детям будешь передавать вот этот свой опыт, и жена твоя будет передавать этот опыт. Дети будут более мудрые, а у них придут еще более мудрые дети. И при таком взаимодействии, когда люди будут друг друга поддерживать, не скрывать знания, а пояснять и учиться друг у друга, тут все-таки будет не разлад, а наоборот увеличиваться лад, гармония и радость. Мое мнение, вот это вот цель того, чего я говорил. Благодарю. Понятно, хорошо, разъяснил, идем дальше. Реплика от подсолнуха. Помимо Святого Валентина есть куча других праздников, которые многозначные. Но когда речь идет о любви, почтении или славе, неужели мы, славяне, неужели мы способны проявлять подобного рода чувства только лишь в один день в году к своим близким и родным? КЛМ, что такое, я не знаю, считаю, что любить, почитать и славить мы должны уметь в любое время и как можно чаще. Золотые слова, золотые слова. Идем дальше. Валерий И. Реплика. В современном понятии праздник – это сатанинское действие, некий ритуал, где все услаждаются, усаживаются за стол, а там пьют спиртное, жрут убиенную еду, а точнее жрут сами себя. Точка. Тут все правильно. Вот то, что я тоже узнал, и это благодаря тому, что я якобы вот как бы, ну, не то, что якобы, я помогаю радио, а в итоге узнаю даже больше. И вот в одном из записей бесед как раз про это было пояснено. Вкратце смысл, вот чего сейчас было сказано, попробую передать чуть расширенно, но тоже вкратце. Если ты ешь то, что в себе содержит уже энергию разложения и не способна дать жизнь, вот это вот, то ты, по сути, засовываешь в себя эту энергию, которая тебя изнутри усиленно разрушает. Все вот это вот то, что убитое там животное, там, и даже, например, ну то есть вот это самый большой вред, это вот убитое животное. Дальше меньше вред приносят те продукты, которые, можно сказать так, более-менее нейтральны. Это продукты, которые были живые, должны, предназначены были дать жизнь. Например, какие-то семена, какие-то крупы, какие-то каши, да? Но когда ты их начинаешь отваривать, то, по сути, вот эти программы жизненные, которые находятся в них, они стираются. И там остается как набор витаминов и микроэлементов. Да, там по поводу того, что там их навряд ли накачивают там этими антибиотиками, навряд ли там у них в каждом там это души с духами там все это развивается. Это как бы тут меньше намного на тебя действует последствия вот этого дела. Тем более, как это мы плодоядные, да? И третий вариант питания, самый лучший вариант питания, это ты питаешься тем, что способно дать жизнь. То есть вот пример яблока, да? Вот оно, это яблоко созревшее. Если ты его сейчас поместишь в подходящие условия, то семечко, питаясь энергией вот той, которая вокруг этого семечка, оно усилится, прорастет, используя эту энергию, и появится новая яблонь. Если ты ешь вот такие продукты, которые предназначены для того, чтобы давать жизнь, то вот эта энергия жизни проникает в тебя, она тебя усиливает, в тебе твою энергию жизни. А дальше, как говорится, вот это все донесено, а решать уже будет каждый сам, что ему надо. Может, действительно, настолько тут мир как бы грустный и печальный, и все плохо, и идем куда-то, мы не пойми куда, тогда, конечно, вариант побыстрее доползти туда и как это назвать, место, где все хорошо, спокойно и ничего не так резко не изменяется. Тогда кушайте, конечно, подобное к подобному называется, убитые вот этих животных. И другой вариант, если у вас есть возможность покушать живую еду, плоды, ягоды, да, в самом деле вот хорошая тема поднята. Почему она хорошо поднята? С одной стороны, у нас климат очень сложный, это понимают, то есть мы живем не на экваторе, не в субтропиках. Но с другой стороны, уже есть технологии, это вы можете почитать, вегетарии те же самые. Используются специальные там лампы, которые энергосберегающие, которые способны давать урожай даже в наших условиях значительно больше промежуток времени. И дальше, опять же, тут тоже есть принцип, как это мудрого устройства вот этого всего мира. То есть, если у тебя действительно нету покушать зелени вот такой зимой, ну тогда уже ешь соленья, консервированную какую-то пищу и кушай каши. Да, это будет вполне нормально, потому что в данном условии тебе по-другому не выжить. Но если и этого нет, пожалуйста, там как бы можешь там рыбу, курицу, мясо. Но опять же, вот именно так, понимая осознанно, ты уже понимаешь, что ты в себя засовываешь и к чему это приводит. Благодарю за вот этот реплику, за этот вопрос. Вот так вот, обсуждая вроде бы тех, которые, как сказать, так это однополые, в день так называемого Валентина, еще затрагиваем другие темы. Хотя ты знаешь, слово «святой» в данном случае, оно очень своеобразно. Ведь, к примеру, если для одного народа кто-то может быть святой, для другого народа он может быть убийца. И наоборот, если в этом народе он убийца, для другого народа он может быть святой. К примеру, тот, который сражался за униженных и угнетенных, он для униженных и угнетенных будет святой. А для тех, против кого он сражался, он будет бандит и преступник, к примеру. Поэтому вопрос, когда вы говорите «святой», Валентин, вы для себя его святовство принимаете или вы так просто называете связку из двух слов, где вот другие люди вот что-то там о нем сказали и так его посчитали? Вот здесь тоже это надо понимать. Но это так просто мысли вслух на заброску в ваши головы, чтобы подумали. Далее, горловое пение. С какого рожна Ра солнцем стало, когда Ярила Яр? Это к тебе, это ты сказал, что Ра – это солнце. Ну, как бы это назвать-то, да? Ты можешь назвать там отец, можешь назвать там отче, там батя, батяня, да? То есть, по сути, ты обращаешься, ну, это я вот как бы сейчас пытаюсь объяснить попроще. То есть, есть рядом с тобой старший твой предок, твой отец, да? Но называть ты его можешь по-разному. Хотя речь идет об одном и том же. То есть, если в Древнем Египте, да, называли, говорят, значит, Ра, то есть вот обращаясь к культ Солнца, да, Ра. Если у нас есть упоминание, что наша Волга, вот эта, которая сейчас Волга, она тоже называлась Ра, река, да? Если в том месте, где я живу, у нас тоже, вот, например, река есть Анга-Ра, то есть в конце. То есть все-таки тут надо понимать, что название одного и того же существа, сущности, явления, предмета, они по-разному могут звучать в разные времена, да, вот. Но это именно идет, да, как бы и название Ярила, если даже про Ярила, если вот как бы у славян и то к солнцу обращались по-разному. Его называли и Хорс, и Дождебог, и Карачун, и Каледа, и получается вот Купала, да? То есть сколько вариантов, но это не означает, что у нас тут куча солнц. Ну, поэтому мое мнение, что Ра это тоже имеет отношение к солнцу. И вот если я вот как бы пытался тут и пытаюсь немного буквицу изучать, да? Вот там, если разбирая по образам буквиц, там вот получается, что это распределенное, упорядоченное что-то вот творцами, творцом. То есть вот какое-то вот структурированное что-то, нечто вот творцом. По сути, вот свет, он это именно это вот и есть как бы энергия упорядоченная, структурированная вот именно творцом, и она как раз предназначена для того, чтобы поддерживать вот жизнь-то в этом мироздании. Ну вот поэтому я считаю, что обращаться пора тоже как бы вполне к солнцу. Есть хорошая идея. Благодарю. У тебя такая интересная манера разговора. Отвечая на один вопрос, ты порождаешь кучу других вопросов. Я думаю, что солнце Карачун тебе еще вернется вопросом. Тебе еще пролетит за солнце Карачун. Это ты меня напугал инопланетянами, так что прошу прощения. Валерий, реплика. Думаю, подарить мертвые цветы – это своеобразный ритуал жертвоприношения и спускания гаваха. О как! Далее, горловое пение в эфир. Дарить нужно то, что полезно. Мертвые цветы – самый бесполезный подарок. Жертва нужна для того, чтобы женщина обратила на вас внимание. Отношение к букету показывает близость к природе. Ну, женщина говорит, ой, как мило, какой он милашка, если он природу любит, он детей тоже, наверное, любит, все, я хочу, чтобы он со мной был. Да, что скажешь по этому поводу? Или дальше идем? Надеюсь, на тебя никакое воздействие инопланетяне сейчас вот недавно не оказывали, вот, буквально минуту назад. А вообще, да, как бы идея интересная. Благодарю. Не, ну надо же кем-то поиздеваться. Так у нас многие мужчины так начинают разговаривать так вот вообще, вот так вот говорят, так смотришь на него, думаешь, ты что, дурак, что ли? Ну да. Идем дальше. Нет, ну некоторые серьезно так вот. Он говорит так со сцены, прям так вот, такой, милашка, прям вообще. Хочется подойти и напомнить, кто ты. Ну ладно. Вопрос эфир из Ютуба от Владимира. Как сильно играет цвет глаз на варны? Это к тебе вопрос или ко мне вопрос? Ну, если как бы вот, ну вот я бы считал себя пупом земли, я бы сказал, что вот, вот голубой цвет глаз – это самый пупоглазкий цвет глаз из всех пупоглазких цвет глазов. Потому что у меня такой глаз, небесный, да? Вот. А на самом деле там же есть описание, что тут не цвет глаз влияет-то, а все-таки как давно ты вот самосовершенствуешься в духе, в душе, в телесах, вот. Чего ты на этом пути самосовершенствования сделал и чего достиг. А цвет глаз, он связан маленько с другим. Как я понимаю, раньше это было связано вот с чем. С тем, что миры, в которых мы находились, то есть представители вот этих народов четырех, которые называются по ведам даорийцы, хаорийцы, рассены и святорусы, они находились в разных звездных системах, где освещались разными солнцами своими, разными звездами, которые у них там были. Потому что на самом деле там есть отличие солнца, что-то почему называется в одном случае солнце, в другом звезда, но это как бы мелочь. И получается именно от спектра излучения светила вот люди, у них был тот или иной как бы светофильтр, говоря таким техническим языком, да, в глазу, для того, чтобы наилучшим образом этот спектр проходил и ничего там в глазу не разрушал, не выжигал. И вот только из-за этого было там у одних глаза, значит, небесные, у других зеленые, у третьих карие, а у четвертых серые, да? Вот этот момент. А как вот прям именно, чтобы вот сейчас это привязать, тем более сейчас так настолько все понамешано, что я прям не вижу такой вот закономерности какой-то стопроцентно там подтвержденной, как цвет глаз влияет на варну. Ну, как-то так. И в современных условиях очень мало влияет, так что не обольщайтесь и не льстите себе. Мне тут написали, когда я этот голос противно изображал, «О, Алексей как умеет! Классно у Алексея получается! Друзья мои, дурное дело нехитрое! Вы что думаете, какие-то поп-звезды, которые вот так вот умеют говорить, они что-то другое умеют делать, что ли, в жизни?» Дурное дело нехитрое. Кто-то задницу показывает, этим становится известным. А кто-то еще что-то показывает. А кто-то говорит, аж побывал бы. Ну ладно, идем дальше. Аркуинон, реплика. Есть праздники. Пасхет, Масленица и другие. Есть знаменательные дни. День ПВО, ВДВ и другие. Есть дни памяти. Летние, со дня рождения Высоцкого, Ахматовой и так далее. Ну вот как раз он подтвердил то, что мы с тобой обсуждали. Кстати, а если уж мы говорим про Масленицу, вот давай чуток так вот коснемся, хотя время-то уже 2 часа у нас прошло, но все-таки вот сейчас все активно рекламируют Масленицу, которая будет вот какого-то там февраля, да? В феврале Масленица. Как ты вообще себе это представляешь? Это нормально, ненормально? Ну, когда живешь по принципу как все, наверное, нормально. А когда начинаешь понимать, что у нас обычно за каким-то событием идет привязка к чему-то, да, либо это вот дата какой-то памяти, да, либо какое-то событие, когда кто-то посещал эту землю, так, важный, нужный и так далее, либо была привязка к каким-то солнечным циклам. И вот, насколько я понимаю, рановато-то еще в феврале для Масленицы. Надо хотя бы, чтобы у нас день с ночкой-то уравнялся, вот, а потом уже можно и Масленицу справлять. Благодарю. Да, это из той же серии. Если, например, человека, который рождается, к примеру, 1 мая, поздравляет с днем рождения в разные годы, в разные дни. Ну, когда-то его там 20 мая можно поздравить, когда-то вдруг там 1 февраля его можно поздравить. Ну, может, кто-то там ближе к апрелю поздравит. Вот это из этой же серии. У праздника, как мы уже говорили, есть определенные не только дата, но и определенные явления, которые позволяют празднику быть праздником. И если мы забыли, что такое праздник, если мы не понимаем этого, то в этом случае мы выглядим очень-очень глупо, маленькими бестолковыми детишками, которым в уши накапали что угодно. И мы хватаемся праздновать Масленицу в дни, когда Масленица вообще к этому отношения никакого не имеет. Но представляете себе, Масленичная неделя – это часть весеннего праздника. Праздника, когда переходит солнышко в гору, когда начинается вот то, что отличает уже зиму от весны. А мы зимой, вернее, не мы, а нам говорят, что зимой можно праздновать весну. Друзья мои, ну вы придите, например, в зимний сад для того, чтобы, ну, в январе месяце, например, чтобы полюбоваться цветением персиков. Ну вот подмосковный какой-нибудь сад, там, возьмите персики. Или яблонями, или вишнями. Ну попробуйте в январе к этим деревьям подойдите, постучите по ним, скажите, ну давай, давай, покажи мне зеленые листочки, покажи мне свои цветочки. Ну что ж ты не цветешь? Мне сказали, что вот сегодня день такой, когда надо любоваться цветами, потому что он привязан к какому-то там празднику якобы, который вот тогда-то происходит, и за него там за столько-то дней вот это надо делать. А он там у них меняется, исходя из того, что кто-то там когда-то где-то что-то сделал. И вот ты теперь обязан персик расцвести. Да, пускай у меня уши все уже отморожены, пускай на носу у меня там сосулька до пояса. Но ты цвети, цвети, персик. Ну и вы тоже, яблоньки. Ну давайте, давайте. Чем ответят в сумасшедшем доме? То есть это помешательство. Помешательство вообще вселенского масштаба. Когда Масленицу, Масленичную неделю, которая входит в весенние праздники, привязывают куда угодно и вставляют куда угодно. И в этот день, значит, должны комы проснуться, медведи вылезти из берлог. В этот день, значит, и солнышко должно светить, начать по-другому. И птички должны прилететь, и цветочки полснежники должны вырастать уже. Ну, прям это сказка 12 месяцев, ядрен корень. Ну, на самом деле, колечко-колечко там, и бросаешь его, и все. И появляется тебе тут все, что нужно прям по весне. Такие волшебники у нас тут появились последние несколько столетий. Так классно вообще руководят всем. Ребята, палата номер 6 маленькая, всех не вместит, не льстите себе. Она маленькая. Там должно сидеть несколько заводил, все остальные там не должны находиться. А вы в палату номер 6 превращаете вообще все. Мало того, славяне пытаются приглашать меня на Масленицу в феврале. Давайте встретим Масленицу, как положено, по-нашему, по-русски, споем песни, блины там, сожжем кого-нибудь. Ребята, вы чего? У вас как там? Вы себя славянами, что ли, называете? Я не понял, я не ослышался? Вы еще на себя солярные символы какие-то оденете, вы еще обереги на себя оденете, еще рубашоночки какие-то натянете, штанишки там, пояса, а на которых что нарисованы? Солярные символы? Или так, очередные цветочки? Якобы русские. Матрешка, волька, водка, балалайка, ушанка, медведь. Вот к ним идите, вот к этим вот ребятам, этим фетишем занимайтесь. Вот с ними давайте. Как раз вот сейчас то, что мы говорим, вот 14 число, наверное, для вас подходит. Смените славянские одежды вот на эти вот радужные. Радужные флажки повесьте. И идите, какая вам разница, какой праздник? Лишь бы весело было. Ну, повеселиться, ну что, ну так же весело, ну хорошо же, да. Ну, чего ты нам ломаешь кайф-то? Вот из этой же серии. Когда я говорю про Новый год, ребята, чего вы празднуете? Ой, уйди, давай уже отстань от нас, не мешай нам водку пить. Какая вам разница тогда, когда чего праздновать? Давай дальше. Что-то я разошелся. Извините, пожалуйста. Валерий, реплика. Человек может питаться из нематериальных источников. Для этого он должен быть осознан. Во как. Согласен? Еще как должен быть осознан. У меня пока такой уровень у камня недоступен. Но слышал, что у некоторых вроде получается. Благодарю. Так, дальше. Горловое пение в эфир. Человек может получать и через химические процессы, через музыку, например. А, ну вот об этом мы говорили, да. То есть, видишь, в унисон прям мыслим с ним. Вера Маковеева. А цветочки в веночках на голове у девушек в украинских костюмах – это что? Да еще и с лентами. Это ж так красиво. При чем тут половые органы? Михаил, Вера тебе задает конкретный вопрос. При чем тут половые органы в цветочках с ленточками на головах украинских красивых девчонок? Ну, я пока держу руки там, где ты мне сказал, поэтому я никуда свои вот эти самые штуки не отпускаю. Поэтому я не могу ответить, при чем там у них какие-то структуры. Возможно, инопланетян надо спросить. Давай в следующий раз инопланетян на прямой эфир пригласим. Вот точно. Друзья, если у кого на примете есть какой-нибудь знакомый инопланетянин, вы пригласите его, мы с ним поговорим. Я не буду ерничать, я не буду издеваться. Миш, ты тоже будешь, наверное, так это пригладишься там, чтобы аккуратненьким выглядеть, чтобы красавчиком сразу стал. Спасибо, поблагодарил. Я буду очень-очень сильно держать, как говорится, то, что надо держать, чтобы все было хорошо. Да, тем более инопланетяне, смотря не падки на эти дела, ухватят, не отпустят. Так что держи, держи, Михаил. Идем дальше. Не дальше, Вера. Дело в том, что как бы вы ни называли цветочки, но суть цветка любого – это продолжение рода. Там есть по ботанике тычинки и пестики. Пестик – это то, что позволяет принять от тычинки пыльцу, через себя и пропустить, и то, что вот там в корешке пестика находится, соединить. И из них получается новая жизнь. Поэтому если мы смотрим с точки зрения ботаники, то в этом случае, как ни крути, это половые органы у растений. А уж куда они вплетены, в веночки, или за ушко, или в петлички, это уже другой разговор. С ленточками они, без ленточек, у украинок, у белорусок, у русских, у румынок, болгар, неважно. Это, в первую очередь, половые органы растений. Так что вот при том тут половые органы. А с точки зрения, для чего они туда вплетены, вот об этом мы с Михаилом говорили. Если просто сорвал и бросил, это преступление. Если заложил что-то, и это пошло на пользу и на продолжение рода, усиление жизни, то это тогда дозволительно. А местами даже это поощрительно, так же как травница или травник, собирающий растения, в том числе и половые органы растений, где есть и цветочки, и корешки, он это направляет на пользу людям. Вот как-то так. Ну и в заключение Аркуинон прислал нам реплику. Энергия равно по-русски сила. Трансформация равно преобразование. Социум равно общество. Давайте говорить и мыслить на нашем родном языке и пользоваться родной речью. Согласен? Ну, здорово. Есть же фраза, как, говорит, найти площадь Ленина. Там спросил кто-то мальчика, который там школьник какого-то класса. Он сказал, да очень просто. Чтобы найти площадь Ленина, надо длину Ленина умножить на ширину Ленина. Поэтому я только за все такое интересное. Полностью поддерживаю Аркуинона. На самом деле, пора, ребятушки, уже переходить на русский, на славянский наш язык и поменьше использовать всякой фигни. А Аркуиону низкий поклон, почаще пиши такие реплики. Будем проводить ликбез. Прямо так, по радио в эфире. Сказали какое-то слово «энергия». Хопа, сила. Сказали «трансформация». Хоп, преобразование. Сказали «социум». Хоп, общество. Так что давайте почаще будем друг другу напоминать. Нам, к сожалению, приходится использовать те слова, которые на слуху. Но по возможности переводить их все-таки на русскую мову, в русскую речь, для того, чтобы говорить, что, оказывается, и у нас такие слова тоже есть. Ну и не могу пройти. Светлана написала. «Можно подумать, что природа задумала цветы только как половые органы у растений». Так можно сказать, что все кругом половые органы. Многоуважаемая Светлана, я уж не буду так говорить. Дело в том, что жизнь, она требует продолжения. А для того, чтобы продолжение случилось, необходимы половые органы. И если половые органы выглядят для кого-то привлекательно, это говорит о том, что природа – мудрая штуковина. Если природа привлекает пчелок на половые свои органы, и те помогают цветочкам, которые не умеют друг дружке дойти, чтобы поделиться своим генофондом, перенести с одного растения на другое что-то, это говорит о том, что все в природе крайне разумно, и надо следить за этим естеством и учиться у природы. И если некоторые растения не могут даже после того, как уже плоды готовы. Дальше прорасти без того, чтобы кто-то их не скушал. Это говорит еще о том, что природа мудра вдвойне. Ведь многие растения, чтобы прорасти, должны оказаться в желудке у животного. Пройти весь кишечно-желудочный тракт и выйти с тем, что будет в дальнейшем удобрение, и вот там они прорастают. Представляете, какая штуковина интересная? И одних накормили, и другим дали прорасти. Дали прорасти, стало больше. Стало больше плодов. Значит, много животных других также смогут насладиться, дать свое потомство и дать возможность другим растениям также прорасти. Смотрите, как интересно, здорово все продумано. А половые органы, если некрасивы, ну так любуйтесь ними на расстоянии. Что же хапать-то руками? Ну, представьте, кто-то подходит и говорит, ну, сейчас чуть не спошлил вообще, остановил себя вовремя. Да. И при чем же тут любовь? Ну, давай тогда будем подводить итог сегодняшней нашей с тобой встречи. Итак, День Святого Валентина, причем здесь любовь. Именно в этот день Святого Валентина были зарегистрированы первые однополые браки. Это вот наша заставка, это наша тема. И теперь у тебя есть возможность подвести итог. Светлана, почему на расстоянии? Я тогда пошлость свою продолжу. Представляете, кто-то подходит к вам и начинает по определенным местам руками жамкать. Вам это понравится? Хотя вы выглядите вполне красиво. Вот еще что тут надо ответить, я даже и не знаю. Михаил, пожалуйста, в заключение, что-то от себя. На самом деле любовь, мы уже об этом как-то говорили, она очень многогранна, но ее все вот эти проявления, которые мы в той или иной мере постигаем, они нам нужны и необходимы. Но важно все-таки различать грани вот этой любви. И когда нам одно, то, что предназначено именно для того, чтобы делать что-то лучше, то есть укреплять наши семьи, делать так, чтобы у нас приходили здоровые дети, продолжался наш земной род и небесный род, укреплялись. И вот эти светлые, добрые помыслы заменяют на то, что вот происходит там у собачек или там у других, у кошечек, когда вот очень быстро животный инстинкт взял над этим делом верх. И вот они по-быстрому это, как говорится, произошло, и после этого никто якобы никакой ответственности не несет. А потом получается очень-очень много проблем. И как в жизни этих людей, так и в окружающем пространстве. Есть хорошая фраза. Эту фразу я услышал Демин, Сергей Демин, вот наставник казачьего спаса, интересно очень сказал. Один несчастный человек, он делает всех вокруг себя несчастными. А один счастливый человек способен сделать вокруг себя всех счастливыми. А один любящий человек, он способен сделать так, чтобы эта любовь распространялась вокруг и распространялась вокруг с огромной-огромной скоростью. Так вот, давайте научимся любить природу, любить себя и любить не по тому расписанию, которое нам кто-то навязывает, а чтобы это было естественной потребностью нашей души, нашего духа и наших всех телес. Желаю вам всем добра и благодарю, что задавали такие интересные вопросы. Присоединяйтесь к Славянскому радио не только для как бы общения через чаты, но именно еще как творцы. Помогайте этому свету распространяться. Помогайте нам становиться лучше, становиться сильнее, становиться любимее, добрее. И чтобы вот эта радость и свет, она распространялась, росла и приумножалась. Благодарю. Ты подожди благодарить. Вот после того, как я наговорил тут всего такого про эти самые цветочки и розочки с точки зрения каких-то там органов, как ты думаешь, может нам приписочку сделать 18+, или 16+, где-нибудь под эфиром? А то наслушаются неокрепшие умом, и что-то начнется там у них. На самом деле у тебя есть прекрасное качество меня заземлять. Я понимаю, что только начинаю куда-то улетать в прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Вот. а ты мне задаешь вопросы. Ну, можно написать 99+, чтобы наверняка никто не посмотрел. Надо над этим подумать, но это, я думаю, можно сделать чуть позже. Ладно, хорошо, тогда я тебя приподниму. Пишут тебе. Михаил, огромная благодарность обоим за столь великолепную яркую передачу. Свет ран ныне так и лился на всех слушателей и будет усиливаться. Благодарю Михаила за подробную, подобранную для эфира информацию с дебютом в прямом эфире. Здравия всем. Это вот тебе. Ура, ура, ура. Так, меня похвалили. Что я делаю все как... Блин, не все как все делаю. Ну ничего, буду исправляться. Скоро стану авторитет. Что-то еще. А, ну сегодня я вроде не стерил, потому что все шло как надо. В общем, все хорошо, идем в светлое будущее. Ну что же, друзья мои, мне стоит присоединиться к пожеланиям нашего Михаила с точки зрения того, что когда вы что-то делаете якобы для радио, тем самым вы это делаете в первую очередь для себя самого. Вот такой парадокс и такой закон бытия. Потому что сделанное своими руками во сто крат дороже, нежели чем сделанное чьими-то другими руками, уж тем более руками робота и преподнесенное кому-то для чего-то. Только свой путь вы можете пройти своими ногами. И чужой путь вы не пройдете. Но если вы будете лежать на печи и только смотреть, как другие ходят, вы вообще никакого пути не пройдете. Простая аксиома жизни. Поэтому думайте, нужно вам, не нужно, делать, не делать. И еще уточнение. Мы принимаем вопросы в эфир для следующих передач только на тех ресурсах, где мы присутствуем. Если вы напишете где-то под роликами, которые свои тексты очень даже значимые, на тех ресурсах, которых, на которых мы не бываем, о которых мы даже не догадываемся, а сейчас очень многие копируют и хорошо делают наши передачи, помогают распространять, и вы там что-то напишете, мы об этом не узнаем. Поэтому, если у вас появилась какая-то мысль, идея, вы хотите выступить, что-то рассказать, донести, вопрос задать, зайдите на сайт Народного славянского радио slavradio.org и через форму обратной связи напишите что-либо там. Или хотя бы прокомментируйте, напишите комментарий на нашем канале в Ютубе или в соцсетях наших Народного славянского радио, а не где бы там вот просто пришлось написать. Иначе получится, как Ваня Жуков писал на деревню дедушки. Вот от Вани Жукова на деревню дедушки, скорее всего, ничего не пришло, хотя написал хорошее письмо. Если вы делаете что-либо для Народного славянского радио, первое, вы делаете это для себя. Второе, вы помогаете себе развиваться, помогаете развиваться другим, помогаете усиливать общее Народное славянское радио, и оно становится сильнее и доносит, значит, лучше для кого-то что-то, и мир становится лучше. Если этому всему следуете, то будет все хорошо. Ну, естественно, все вопросы пишите там, где мы можем это прочитать. На сим мне остается вам напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 14 февраля 2018 года среда, по одному из старинных 25-й день месяца Юкостужи 7526 лета понедельник. День Святого Валентина, а при чем здесь любовь? Вот такой у нас был эфир, посвященный вот такой теме. Исказитель у нас был Михаил Ять. С дебютом тебя, Миш, молодец, так держать. Ну, а также низкий поклон выражаю как самому Михаилу, так и всем, кто поддерживал нас сегодня в эфире. Продолжайте в том же духе, только с вами мы сделаем мир лучше. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.